Доброе утро. Как вообще состояние? Не ломало ничего? Хорошее. Но я ночью хорошо ломало. Я ночью посмотрел нашу группу. Там чистка приличная шла, там перетряска на многих уровнях. В этот раз много людей не смогло приехать. Кого-то скрутило, у кого-то что-то произошло и так далее, и так далее. Но перед каждым семинаром идет чистка, вы это знаете. Тут еще какая ситуация? Чем как бы больше я хочу обобщить, глубже зацепить корни наших проблем, тем больше надо выдвигаться на уровень гармонии. А там, где любовь, там не должно быть агрессии. И, соответственно, чем ближе к истине, тем больше идет испытание и чистки. И вот я, так сказать, посмотрел, в основном у нас этот семинар о чем? Это умение преодолевать недовольство собой. Это умение принимать божественную волю. Очень важный аспект. И те люди, у которых очень сильное было уныние, неприятие божественной воли, у тех сразу же складывались проблемы с семинаром, с посещением. Или желание пропадало, или возможности, и так далее, и так далее. Вообще, с учетом того, на внешнем плане у нас как бы все хорошо, более или менее хорошо. А вот на тонком плане иногда как посмотришь и думаешь, не так-то все и хорошо. Но еще раз хочу сказать, время едино. Прошлое, настоящее, будущее связаны. И все корни наших проблем, они кроются не только в прошлом, но и в настоящем. Как мы относимся к окружающему миру именно сейчас, глубинно. Только хотел похвалить, что в Волгограде телефонных звонков не было. Ну, я уже думал даже, может быть, устроить прием, потому что все-таки, когда 5 минут – это одно, для того, чтобы серьезно, некоторым нужно такое достаточно продолжительное время. Ну, не знаю, посмотрим по ситуации. Но еще раз хочу сказать, будет прием или нет, но посвящать время для того, чтобы отрешиться от всего и поработать над собой, сейчас, я считаю, просто необходим. Потому что, хотим мы или нет, но изменения уже начинаются. Я говорил еще лет 15-20 назад о том, что с 2000 года пойдут процессы, в 2008 ускорение, в 2012 они начнут набирать максимальный масштаб, и так до 2020. Но, слава Богу, мои прогнозы были гораздо более мрачными, чем оказалось в реальности. В принципе, динамика такая, но нет тех, так сказать, весьма неприятных вещей, которые я видел на тонком плане. Я заметил, что все предсказания у многих ясновидящих, они гораздо хуже, чем реальность. Может быть, для того, чтобы люди как-то мобилизовались. Допустим, про Фукусиму Ванга вообще говорила, что все северное полушарие будет отравлено радиацией. Хотя любопытный момент, там, так сказать, мог бы выброс быть на в сотни раз сильнее. Просто ситуация как бы так сложилась. Вплоть до того, что НЛО видели перед выбросом Фукусимы, и что-то произошло. Но все равно мы все на грани. И эта грань – это не просто какие-то техногенные катастрофы, экология, это в первую очередь экология нашей души. У нас всех проблемы с душой. А когда проблемы с душой, неизбежно будут проблемы и с судьбой, и с физическим состоянием. Я помню, как первый раз я на это вылетел, когда я пытался помочь девочке, у которой был рак. И вот родители снимали обиды, родители снимали сожаление, уныние, осуждение. И я смотрю, поле у девочки лучше, лучше. Отец говорит: вы знаете, вообще нет изменения состояния. Я чувствую, что в привычной системе координат все реально улучшается. И не мог понять, почему у нее все-таки сдвигов никаких нет. И вдруг какой-то момент как озарение. Я говорю: а у нее с душой проблемы очень серьезные. У нее характер ужасный. Мне отец говорит: да, у нее характер ужасный. Я говорю: если у нее не изменится характер, то вряд ли будут какие-то улучшения состояния. То есть болезнь не просто появляется как результат блокировки агрессии. Ее характер постоянно рождает новую агрессию, поэтому болезнь не уходит. Я привык к тому, что постепенно накапливается агрессия годами, и потом получается болезнь. Агрессию вычистил, вот как по системе очистки печени, там почек и прочего, кишечника. Также душу. Принял снадобье, вычистил душу, хопа, исчезла агрессия, душа здорова, и болезнь ушла. А так и происходило. А потом я понял, что душа, если это, так сказать, состояние души очень агрессивное, то душа постоянно производит такое количество агрессии, что болезнь не уйдет. Но тогда вдруг я оказался перед другой проблемой. Не просто существование подсознательной агрессии в душе, а речь пошла о том, что нужно не только пересматривать прошлое, но нужно думать о настоящем, нужно менять характер человека и его восприятие мира. Это оказалось гораздо более серьезной задачей, чем я думал. Изменение характера. Потому что, если говорить об иудаизме, там практически только в начальном этапе это соблюдение заповедей, сдерживание инстинктов позволяет улучшить характер, но об этом ничего не говорится. В христианстве уже напрямую говорится о том, что человек должен меняться в лучшую сторону, описываются черты характера человека, который начал заботиться о своей душе. А в православии, католичестве и протестантстве там все опять рухнуло назад, все свелось к ритуалам, к чудесам. И культ чудес, культ выздоровления от болезней посредством чудес стал принимать такие масштабы, опять же, из-за коммерческой составляющей, что люди совсем забыли о том, что главное избавление от греха – это не чудеса, это не исповедь священника и не его деятельность по снятию грехов. Попытались у Бога отобрать его волю. Не Бог стал прощать грехи, а священники. Это кощунственное, невероятное по сути деяние. Но все как-то легко его приняли. Священник снимает грехи. Вот если вдуматься в суть этого, это же катастрофа. Они подражали Христу, но подражали по форме. Христос помогал избавляться от грехов через увеличение любви в душе. А священники просто внешне тупо подражая, начали прощать грехи людям. После этого Бог-то не нужен. После этого изменения души в лучшую сторону и характера не нужны. Зачем? Нагрешил, покаялся, с тебя грехи сняли. Кощунственная подмена. 2000 лет, и никто внимания не обращал. И вот так сейчас мы удивляемся, почему во всем мире воруют, особенно в России. Да воруют, потому что развращены наши души религией. Как может человек... Потому что тот, кто ворует, он кого боится? Он знает, что судью подкупит, контролируемые органы подкупит. Он может только Бога бояться. А Бога бояться отучили. Бог перестал наказывать. Все, Бог всех прощает, а священники снимают грехи. И вот это... Кощунственная сцепка, она просуществовала до сегодняшнего дня, когда уже начинается полное разложение людей, когда люди перестали верить Богу. А чего в него верить, если он никогда не накажет? Чего в него верить, если священник всегда отмажет? Зачем мне соблюдать заповеди, когда я пришел к иконе, помолился и болезнь прошла? Зачем мне нужно выполнять заповеди Христа и Моисея, когда я пришел к чудесным мощам, и исцелился. Вот чему свелась религия. Это же магия, по сути дела. Религия всегда предписывала любви к Богу, принятие божественной воли, соблюдение заповедей. Любая религия без этого бесполезна. Если заповеди не соблюдаешь, вселенские законы, если не принимаешь божественную волю, как ты к Богу придешь? Что мы на сегодняшний день видим от религии? Бог не нужен, соблюдать Его волю не нужно, заповеди соблюдать не нужно. Пришел к святым мощам, пришел к священнику, ты все получишь, то, что раньше Бог давал. Получишь здоровье, получишь прощение грехов, характер менять не надо, соблюдать заповеди не надо. Причастился, исповедовался, свободен, только денег побольше дай. Религии превратили в коммерческий институт. По сути дела, фирма под, с брендом религии. И мы удивляемся, почему сейчас священники ездят на мерседесах, давят прохожих, почему все в золоте священники, почему перестали священники верить в Бога, почему старцы предсказывали о том, что когда в России начнут купола золотить, тогда вера уйдет из храмов. И священников верующих не останется практически. Мы все это видим. Но дело не в том, что храмы позолотили и священники веру в Бога утратили. А дело в том, что этот процесс длится уже 2000 лет. Когда вместо любви, принятия божественной воли, соблюдение вселенских заповедей, высших вселенских законов, соблюдение заповедей, которые нам даны, люди все это заменили человеческой волей. Вместо божественной воли – воля священника. Бог оказался не нужен священникам. Конкуренты. Он оказался конкурентом. И его старательно вытесняли. Божественную логику старательно уничтожали в угоду логике человеческой, согласно которой, если есть деньги, все можно купить. А мы сейчас удивляемся, почему люди воруют, почему матери отказываются от своих детей, почему люди спиваются, и весь мир погряз в безнравственности. А потому что именно религия, которая должна была помогать найти дорогу Богу, именно она и увела нас от Бога. Она привела нас к деньгам, к халяве, к нежеланию меняться, улучшать свой характер к лучшему, к нежеланию выполнять божественную волю, к нежеланию соблюдать заповеди. Мы видим результат этого. Это назревало не одну сотню лет. А сейчас мы удивляемся, почему такое нравственное разложение среди религиозных деятелей, почему только коммерцией занимаются. Священники, сказать, перестали быть людьми, которые верят в Бога. Если говорить о божественной логике, она осталась только в православии. В католичестве и протестантстве практически там только одна коммерция. Мы говорили вчера об иконах. Дело не в иконах, а дело в состоянии человека. В протестантстве отказ от икон. Там пошли четко, вот иконы приводят к идолопоклонничеству, мы от них откажемся. В иудаизме тоже нет поклонения иконам. А что в результате? Там божественная логика вообще утрачена. Болеют все. Но, так сказать, католичество, если православие тяжело болеет, то католичество при смерти, а протестантство, оно уже, так сказать, можно сказать, в мире ином. Хотя внешне все прекрасно. Не пьют, работают, иконам не молятся. Все как надо. Вот только про Бога забыли. Поэтому именно в протестантской религии женщины становятся священниками, разрешен, так сказать, и гомосексуализм, и все нарушения божественные, пожалуйста, протестантство очень легко проходит и закрепляется. И что мы видим на сегодняшний день? Религия, которая должна была нас вести к Богу, она нас старательно от Бога уводит. Но самое поразительное, что то же самое было 2000 лет назад. Христос говорил, вы к Богу не идете и других не пускаете, обращаясь к первосвященникам. То же самое сейчас мы видим. Так вот, выживать будут те, кто все-таки самостоятельно начнет искать дорогу к Богу. А инструкция есть. Это христианство. Это Библия. Это слова Христа. Царствие Божие внутри нас есть. Так вот, один из главных аспектов, опаснейших, который подталкивает нас к отречению от веры в Бога. Это неприятие божественной воли. И в этом плане надо отдать должное, опять же, исламу, в котором принятие воли Творца выражено великолепно и максимально. Почему ислам и вызывает такое озлобление у Запада, у западных стран? И что любопытно, все говорят об экстремистском исламе, о куча проблем и так далее, об агрессивности ислама. На самом деле, западная цивилизация, католическая и протестантская, закачивает гигантские деньги в то, чтобы заплатить любому человеку, исповедующему ислам, заплатить за то, чтобы он стал экстремистом. То есть из ислама старательно делают экстремистскую религию для того, чтобы, сказать, все отвернулись от нее и окончательно перестали быть единобожниками. Это долгая, кропотливая, целенаправленная работа. Любые экстремистские течения кормятся Америкой. Доллар печатается во всю мощь, и все это идет на поддержку. Не все, но огромная часть финансовых вливаний идет именно на раздувание экстремистских течений ислама. Нормальная ситуация. Раковая опухоль должна сожрать здоровую ткань. Так вот, для того, чтобы мы могли этому противостоять, мы должны начать с азов. Мы должны вернуть себе веру в Бога, утраченную ныне и религиями, и светскими людьми, светской властью. А вера в Бога возвращается через принятие Его воли, через любовь к Творцу. Любовь – понятие абстрактное. Вот принятие божественной воли – это одно из проявлений любви к Богу. Соответственно, недовольство, уныние, недовольство собой – это есть отречение от божественной воли. Так вот, одно из самых ярких проявлений уныния и недовольства собой – это недовольство судьбой, которая тебе дана, которая тебе дает испытание. Поэтому вспомните все моменты, когда вы были недовольны судьбой, и через покаяние снимите, прошу. Спасибо. Хорошо. Теперь такой простой вопрос. Я думаю, что любой верующий, любой человек, прочитавший Библию, понимает, прочитав слова Христа, что волос с ним пойдет с головы, но там несколько иначе, ну, так сказать, даже птица, ну и так далее, там несколько иначе фраза это говорится. Но понятно, что божественная воля присутствует во всем, ее нужно принимать. И Христос говорил, на все будет твоя воля, и будет так, как ты хочешь, а не как я. Почему 2000 лет люди не научились принимать судьбу, и наоборот, все больше у людей недовольство собой и судьбой. Кстати, один из мощных факторов, когда у мужчины недовольство судьбой, это еще полбеды, но когда женщина недовольна судьбой внутренне, то тогда это бьет по детям, и очень сильно, вплоть до бесплодия. Потому что недовольство судьбой женщины – это программа самоуничтожения, очень быстро переходит. Так вот, почему люди не научились принимать судьбу? Кто скажет? Две тысячи лет. Неужели не могли за 2000 лет научиться принимать судьбу? Но вопрос, а почему свою волю поставили выше Бога? Но неужели за 2000 лет нельзя научиться, нельзя понять, что божественная воля первична, а человеческая вторична? Ну да, священники научились, что если священник прощает, то понятно, он первый, Бог второй. Но все равно люди-то должны Библию читать и понимать, что божественная воля первична. Понимаете, чувствуете какой-то подвох? Вот в этом. То есть не в том, что я вас спрашиваю, а в том, что вот за этой ситуацией кроется что-то очень серьезное. То есть просто поверхностно. Там священник, здесь первую, так сказать, поставили тело на первое место. Ну да, в принципе, да, где-то, но корень-то, наверное, глубже. Я думаю, вы заметили, что недовольство судьбой – это самый мощный рычаг, недовольство судьбой, ситуацией – это самый мощный рычаг к действиям. Человек начинает недовольный судьбой делать и улучшать судьбу. Логично? А довольный судьбой полностью, он будет пассивным. Согласны? Значит, есть два типа людей. Принявшие судьбу, довольные судьбой, полностью пассивные, смиренные, которые ничего в жизни не добьются. Есть другой тип, который не принимает свою судьбу, борются с ней и в жизни добиваются, но болеют. Первый путь религиозный, второй научный. Что делать? Так вот, когда люди пытались принимать судьбу смиренно, не ропща на нее, не обижаясь, шла остановка развития. И тогда люди отказались от этой модели и сказали, человек хозяин ситуации, человек хозяин природы, надо бороться с судьбой, нужно менять мир. И у них получилось. Вот отсюда и идет ситуация неприятия судьбы. Так в чем здесь фокус? Кто объяснит? Люди не могли последние 2000 лет жить в двух логиках. Люди не понимали, что такое христианство. Люди не жили по принципу Богу Богова, Кесарю Кесарева. Либо все божественное, и тогда смирение внутреннее переходило в пассивность внешнюю. Либо кесарю кесарево. И тогда внешняя активная позиция приходила, и недовольство ситуации проходило внутрь, превращаясь во внутреннее недовольство. И человек заболевал и умирал. Есть ли рецепт совмещения этих двух противоположностей? Подскажите, пожалуйста. Я думаю, что с позиции ислама там все и хорошее, и плохое от Аллаха, но мы можем, принимая плохое от Господа, взращивать себе на доброту в душе. Мне кажется, это единственный рецепт. Но взращивать семена доброты мы должны... Дело в том, что в исламе есть, сказать, тезис очень важный, что все плохое и хорошее от Аллаха. И это как раз это один из главных аспектов единобожия, чего нет в православии. Я помню беседу православного священника, ныне покойного, с представителем ислама, который был православным священником, но перешел в ислам, сказав, что я не предал православие, я просто вернулся в единобожие. Полосин, Олег Вячеславович Полосин. И тот спокойно достаточно, Полосин, и аргументированно объяснял, что единобожие заключается в том, что понятие добра и зла нужно признать, что приходит от Бога. Это очень важный момент. То, что до сих пор православие считает, что хорошее от Бога, а плохое от дьявола, вот это главное корни язычества. Не иконы, а вот именно такие установки. И если вот этих опаснейших заблуждений православие не преодолеет, то это путь в никуда. Это путь к собственной самоликвидации. Но все-таки, как научиться жить в двух логиках? Чтобы научиться жить в двух логиках, нужно, во-первых, принимать диалектику бытия, признать, как это признано в исламе, что хорошее и плохое идет от Бога. Это первое. Второе, нужно понимать, что Творец нам представляется тоже в виде противоположностей, в виде Творца непроявленного и проявленного. И когда мы отрешаемся от всего, мы устремляемся к Творцу непроявленному. А когда мы начинаем жить, развиваться, плодиться, размножаться, работать, то мы устремляемся к Творцу проявленному. Но проявленная часть Творца меньше, чем непроявленная. Может быть, это сложно воспринимается, но все является Творцом. Если Бог един, то все, что создано им, едино. Поэтому наши инстинкты, их реализация – это не зло. Это тоже познание Бога. Но есть система приоритетов. Физическая – духовное познание Бога вторично, а душевное – первично. Поэтому сначала мы должны заботиться о душе, а потом уже обо всем остальном. Но все есть проявление Божественного. Дальше. Умение жить в двух логиках – это не только правильное восприятие Творца и правильное восприятие происходящего в мире. Это и правильное поведение. И как ни странно, все это уже давным-давно известно и было изложено Иисусом Христом. Назовите мне два важнейших аспекта, чтобы недовольство судьбой не проникло внутрь. Искренность, совершенно верно. Второй. Действие, совершенно верно. Я долгое время не понимал, почему Христос говорит: «Стучите, вам отворят, ищите и обрящите. Просите, вам дадут. Если вы верите, гора сойдет с места». Знаете, как это называется сейчас? Это называется активная жизненная позиция. Православие и призыв к смирению как главному механизму преодоления гордыни. А смирение для нас всех – это пассивность, это безответность. Но когда это внутри, это именно, так сказать, механизм спасения. Но когда это снаружи, это совершенно противоположный механизм. Так вот, если у человека есть недовольство судьбой, возникло, оно может возникать, сразу резонировать снаружи и внутри. Так вот, чтобы оно не проникло внутрь, что нужно? Нужно сразу же недовольство переводить в действие. Вам не нравится ситуация? Меняйте ее к лучшему. Вам не нравится человек? Воспитывайте его. Вам не нравится мир? Меняйте мир окружающий как можете. Меняйте себя. Через себя вы можете изменить мир. Так вот, когда человек свое недовольство превращает в активные действия, внешние и внутренние по изменению мира, то тогда вот это вот недовольство внутрь не проникает. Поэтому тот, кто живет так, как говорил Христос, он душу не пятнает недовольством судьбой. Недовольным мужем старайся изменить его. Изменить себя, изменить мужа. Любой человек воспитывается. Любой. И мы сами воспитываемся. Все, когда понимаешь правильное направление, то изменить свой характер можно. И все чаще мне люди об этом пишут. Поэтому тот, кто раздражен, недоволен и пассивен, он все запихивает внутрь. И у него возникает внутреннее недовольство судьбой. И он начинает потом болеть, умирать, или его дети через какое-то время. Потому что нужно глубоко в душу запихнуть свои обиды и недовольства, а это процесс долгий. Так вот, тот, кто сразу же свое недовольство, неприятие ситуации переводит в действие, в устремление, первое действие – любовь, устремление к Богу, молитва, принятие ситуации. Второе действие – изменение ситуации на внешнем уровне. Внутри ситуацию бесполезно менять, она Богом дана, а внешне мы должны менять ее, потому что именно недовольство ситуации, неприятие ситуации на внешнем уровне – это и есть конфликт. И конфликт – это есть энергия, а энергия – это есть развитие. Если не будет внешнего конфликта, не будет энергии. А внутри, наоборот, все едино. Поэтому для того, чтобы решать конфликт с миром, мы должны иметь единство с миром. Мы должны ощущать, что все мы едины. Значит, внутреннего недовольства быть не может. Все божественно по своей сути. Бог во всем. Значит, при любом конфликте с окружающим миром мы должны сохранять любовь к Нему, единство с Ним. Только тогда конфликт будет решен. Тогда мы мир будем не подавлять или желать уничтожить, а мы мир будем менять, воспитывать и договариваться с Ним. Логика простая. Значит, первое – любовь к Богу. В любой ситуации сначала ощутить любовь и единство с миром и с противоположной стороной конфликта. Второе – искренность. Когда человек искренний, то он эту претензию внутреннюю выводит наружу. И третье – активное действие. И люди, даже не подозревающие о диалектике, о двух логиках, о том, как, так сказать, выглядит Бог, о том, как устроена Вселенная, просто элементарно выполняя эти правила – молитва, искренность, активное действие. Они здоровы. У них и внешне все получается, у них внутри гармония. Они здоровы и успешны. Поэтому, если я раньше говорил о том, как нужно пересмотреть прошлое, чтобы, так сказать, изменилась ситуация, чтобы прошла болезнь, я сейчас говорю о том, как работать с настоящим, как относиться правильно к настоящему. И оказывается, если вдуматься, все есть, все, информация есть, только нужно ее просто понять и почувствовать. Никогда, я раньше говорил, никогда не держите обиду внутри. Разъест, как кислота. Высказывайте, первое, нужно претензию высказать, второе, нужно правильно ее высказать, не оскорбляя, не унижая другого, а давая ему возможность сотрудничества и изменения. Первое правило – высказать претензию, второе – правильно ее высказать. В воспитательной форме, а не в уничижительно-уничтожительной. Правильное высказывание претензий может быть тогда, когда внутри у нас любовь и теплота. Тогда мы как бы жестко не выражались, мы не оскорбляем человека, не унижаем и не ставим его положение активной защиты. Мы говорим, я недоволен, давай договариваться, давай менять ситуацию. Правила элементарные, и практически никто их не соблюдает. И вот я записки анализирую. Многие люди съезжают на привычные религиозные шаблоны. Мои исследования, я часто обращаюсь к религии, к религиозным формулам, образам, просто потому что меня не поймут, если я буду говорить чисто о своих исследованиях. Из чего многие решили, что вот я, исходя из Библии, начал выводить свою систему. Я вывожу свою систему из прямого наблюдения за полевыми структурами. Но те выводы, к которым я прихожу, они полностью подтверждают то, что сказано в священных книгах. И поскольку идентичности, разницы не вижу, сказать, различий, я какие-то нюансы моего непонимания иногда бывают, я об этом пишу, и я в книгах это не вычеркиваю. Я, естественно, заблуждаюсь, не всегда все понимаю. Но в общем плане, сказать, по сути, я вижу, насколько точно описывают вселенские законы священные книги. Поэтому я пользуюсь часто образами религиозными. И люди по привычке, услышав это, они съезжают на привычные религиозные схемы и не понимают, почему, так сказать, не проходит болезнь, почему не меняется характер. Нужно понять суть того, что, о чем говорил Христос, а не поверхностно тарабанить и подражать тому, что Он говорил. Поверхностное, сказать, познание истины – это катастрофа. Любые религиозные, почему религия всегда, в книгах священных всегда были притчи, сказания, истории, потому что как сказка. Чтобы люди понимали, что по форме бесполезно, нужно понять суть этого. Любая сказка – это совершенно, может быть, нелепое внешнее действие, а внутри наполнено глубочайшего смысла. Или и притча тоже. А у нас пошли, так сказать, как обычно, взяли чисто поверхностное толкование Библии, и оно превратилось в дурную сказку, это все видят, но, так сказать, священники боятся пересмотреть эти догмы. А религия уже превратилась не просто в сказку, а в сказку, о которой уже сами священники не верят. Отсюда проблемы. Я пыталась представить, что из моей груди на людей широким потоком изливается любовь. Я это чувствовала. Она у травы сохли слизистые, и была сухость во рту. Почему? Что я там излила? Я помню, как лет 18 назад, 17-18 назад в Нью-Йорке меня пригласили в какую-то продвинутую группу. Собрались люди, какого-то деревянного бога поставили там, или что-то изображение, помолились на него, я с интересом наблюдал. Потом начали изливать свою энергию любви на Манхэттен, очищать его. Долго чистили, потом сказали, Манхэттен сияет, теперь давайте чистить Нью-Йорк, а потом весь мир. Вот так они его долго чистили, и когда почистили, разошлись довольные. Мне было очень интересно. Я видел, как деформировалось худшую сторону их поля, но не стал их огорчать. Но понял, что это серьезнейшее нарушение закона. Еще толком не понял, почему, но увидел, что там проблема. Так вот, поверхностное, буквальное понимание истины приводит вот к таким моментам. На людей не надо изливать любовь, потому что вы изливаете не любовь, а отдаете свою энергию. А когда вы даете свою энергию, ваша энергия падает, и потом получите кучу проблем. Дело в том, что мы состоим из, как любой электрон, это частица и волна. Как любая частица является одновременно волной, квант света, фотон, он больше волна, чем частица. А электрон больше частица, чем волна. Но он все равно всегда будет волной. Так и человек, он же состоит из этих, микрочастиц. Поэтому мы являемся волной и веществом одновременно. Что это означает? Человек является полем и веществом одновременно. Причем поле первично. Поэтому наше поле распространяется на тонком плане, на всю Вселенную, и мы все едины. Я помню, был поражен, когда я взял маятник, не маятник, а, рамки, и пытался померить мое поле, край, где находится. И выяснилось, что оно доходит до края Вселенной. Тогда я был в шоке. Это мое-то поле, представляете? Потом понял, что поле любого человека доходит до края Вселенной, что мы все едины на тонком плане. Так вот, когда в вашей душе любовь, то ваше чувство распространяется на всю Вселенную, и не надо ничего посылать, оно само дойдет. Да. Вот насчет расстояний как-то у меня не получилось. Но сначала вот такая была любопытная информация. Я никогда, если получаю информацию, не беру ее сразу на веру, я проверяю и могу сомневаться, пока там не будет нескольких десятков или сотен подтверждений. Но сначала я чисто таким вот путем... Кстати, вот бабочка полетела. Они живут 4 дня, мне сказали. Мы вчера сидели, говорили о том, что бабочки недолговечные. Я вопрос задал, а вы знаете, почему раньше... Вот Ной жил 930 лет, кажется, а Моисей 120, а Давид 70, а Соломон 67. Тенденция, однако. Знаете почему? А бабочка 4 дня живет. И мы говорили о том, чем бабочка отличается от Давида и Соломона. Знаете чем? У нее нет недовольства судьбой. За 4 дня не успеваешь, так сказать, испытать недовольство. Только радоваться остается. А вот у Соломона и Давида, наверное, недовольство судьбой присутствовало. А у Ноя и Моисея было меньше недовольства судьбой, меньше всего у Ноя. Поэтому жили долго. Тот, кто умеет принимать божественную волю, живет долго. Тот, кто с ней борется, силы теряет. А подождите, о чем это я говорил до этого? А, край Вселенной. Так вот, я знаете, к какому выводу? Сначала я чисто таким путем нащупал это. А потом я стал рассуждать, есть ли протяженность Вселенной, бесконечна она или нет. И пришел к простому выводу. Бесконечности нет. Не существует бесконечности. Знаете почему? Но в математике же есть бесконечность. Там цифры, знак бесконечности присутствует. Знаете, почему в математике бесконечность существует? В математике есть понятие, такое понятие величина, как время? Нету. А понятие бесконечность связано со временем. Поэтому в математике бесконечность может быть, а в физике не может быть. Потому что бесконечное пространство подразумевает бесконечная протяженность чего-то. И эту бесконечную протяженность нужно померить. А для этого нужно время. Значит, если есть бесконечная протяженность, есть бесконечное время. А если есть бесконечное время, то оно не могло появиться. И оно вечно, и Бога нет. Поэтому бесконечных чисел в реальном мире быть не может. Все рождается, живет и умирает. Все откуда-то начинается и где-то заканчивается. Откуда-то это из Бога, и куда-то это в Бога назад. Творец рождает, Творец забирает назад. Поэтому бесконечные процессы невозможны, потому что тогда Творца не может существовать теоретически. Вот логика. Что такое начало и конец? Это цикл, кольцо, начало, круг и завершение круга, кольцо, заканчивается, возвращается в исходное состояние, ну, как спираль на высшем уровне. Вдох и выдох Брахма. Творец создает Вселенную и разрушает ее. Все, так сказать, священные книги, особенно такие, как Бхагавадгита, потрясающе точно описывают этот процесс. И, так сказать, если проанализировать, так чуть-чуть почитать Веды, то поражаешься колоссальной информацией, заключенной в них. И, так сказать, та информация, где говорится о других мирах, о других планетах, о том, что Бог создал и Бог уничтожает периодически Вселенную. Эту информацию до сих пор физики не понимают. Хотя убедились во многом, что эти положения верны. А что мы получили в православии и католичестве? В католичестве просто взяли, вот представьте, единобожная религия, претендующая на единобожную, берет у язычников модель мира. Что будет с этой религией? Она станет языческой. Модель мира, земля плоская и бесконечна. Или там нет, есть край, можно упасть с края. Потом поменяли космогоническую земля, шар, но вокруг нее крутится солнце. Центр, пуп земли. О каком преодолении гордыни после этого можно предполагать? Вот в католичестве мы космогоническую концепцию, ее абсолютно языческое толкование – мы прекрасно, так сказать, помним, знаем и помним, что как мучительно элементарные знания космогонические к нам приходили. В конце концов решили и признали, что Земля крутится вокруг Солнца. Это Галилео видел, когда наблюдал за спутниками Юпитера. И это было невероятным открытием. А за несколько тысяч лет до этого говорилось о других мирах, так сказать, о планетах и о чем угодно в индийской философии. Я, кстати, не знаю, как православие было с космогонической моделью мира. Что в России 200-300 лет назад считали о Земле? Мне кажется, на уровне плоской Земли или трех слонах все было. А? Ну, очень-очень, так сказать, слабенько в этом плане. А когда нет абсолютно понятия, как Вселенная устроена, как мы можем говорить о религиозных аспектах, о душе? Душа, она, так сказать, душа и Вселенная – это родственное понятие. Поэтому совершенно примитивные языческие представления, космогонические, они, естественно, тянули вниз и представления о душе, и о законах высших, и подтягивали их совершенно к плоскостной логике, логике, где тело выходит на первый план, где человеческая логика побеждает, а божественное уходит. Ну, что делать? Рано или поздно мы должны поумнеть и понять истину. Но для того, чтобы понять, мы должны отстрадать. В этом плане у России, в плане страданий, в плане того, что она занимает срединное положение, шансы большие. Потому что срединное положение – это и есть совмещение противоположностей, то есть устремление к любви. И познать мир России легче в этом плане, чем другим странам. Какой вопрос? Ну, понимаете, если хочется плакать, дело в чем, если человек что-то хочет делать, то лучше это чувство не давить. Но если то, что он будет делать, начнет в какой-то степени ущемлять других, можно это чувство и сдержать. Если кто-то начнет плакать, а потом другой начнет, и третий, у нас на семинаре беда начнется, я не смогу его провести. Поэтому здесь, когда вы сдерживаете, это не подавление чувства, а это, скажем так, забота о других. Ничего страшного. Ну, трясет, ну, поплачьте в конце концов. Не страшно, мы поймем. С осени прошлого года судьба начала меня жестко учить. Если я интересы других людей ставлю выше своих. Дело в том, что, опять же, вот это отсутствие диалектики в современной религии приводит к отсутствию диалектики в нашем повседневном мышлении. Мы либо давим себя, как нас учила религия. Обратите внимание, чему учило православие. Жертвуй ради других, умирай ради других, заботься о других. Хоть раз когда-то религия говорила, заботься о себе. Я об этом не слышал. Этого меня никогда не учили. Подразумевалось, что человек и так сам будет о себе заботиться. И поэтому тот, кто сам о себе заботился, поплевывая на религию, тот был в балансе. Он немножко религию послушает, но о себе не забудет. А тот, кто реально верил, вот те попадали в просак. У тех была беда, потому что тот, кто реально верил, открывал свою душу религиозным рекомендациям, те, забыв о себе, топтали себя в полную ради того, чтобы пожертвовать ради других. Но жертвовать ради другого нужно в критический момент. А когда другой хорошо живет и говорит, подкинь мне еще чего-то, а мы жертвуем, то это уже самоубийство. Так вот, я говорил о том, что правило номер один должно быть простым. Позаботься о себе. Правило номер два. Первое правило – сделай счастливым себя. Правило номер два. Сделай счастливыми других. Нормальный цикл. Критическая ситуация обратная. Ты забываешь о себе, жертвуешь ради другого, спасаю. И в обычной ситуации заботься о себе, думай о себе. А мы привыкли, что религия, так сказать, нас учит чему-то, подразумевает, что остальному человек и сам научится. Так дайте ему полное, так сказать, понимание. Ты должен, обязан заботиться о себе, ты должен любить себя. Луиза Хей книжка «Известность» получила всего-навсего на одной фразе. Нужно любить себя. Религия себя любить не учила. Она учила себя презирать, давить, ограничивать, быть недовольным собой, своей грешностью. И мы видим результат. Человек плюнул на религию и стал очень доволен собой. Так вот, нужно делать и то, и другое. Должна быть диалектика, а не должно быть шарахание в крайности. В сентябре я чуть не умерла от перегрева во время процесса. Но это я уже читал эту записку. Поэтому нужно понимать, что без диалектики сейчас мы просто выжить не сможем. Да. Ну, естественно, правильная картина мира, только нам под правильную картину мира давали совершенно искаженную половинку правильной картины, а полуправда страшнее лжи. Когда нам давали, что правильная картина мира – это только забота о других и жертва, так сказать, ради другого с уничтожением себя, это неправильная картина мира. Поэтому сначала религия проповедовала одно, а люди верили этому, а потом люди шарахнулись в другое. И уже сама религия начинает в ту же сторону бежать. Еще раз говорю, вся эта позолота, мерседесы, коммерческая деятельность священников, это что такое? Это забота о себе. То есть уже понятие сдержанности, отрешенности, утраченной, так сказать, в открытую, уже Чаплин утверждает, священник, что не может быть равенства среди людей, что нужно было истреблять большевиков, что, так сказать, очень хорошо, что все, везде золото и так далее. Это говорит об уважении к церкви. То есть все поменялось с точностью да наоборот. Золото, драгоценности, богатство – это очень хорошо, утверждает Чаплин. Это свидетельство того уважения к церкви. Это как народ любит церковь. Ну, понимаете, так договориться можно до чего угодно. Вот, ну, кстати, вот тут молитвослов мне прислали молитвы православные. Молитва Тихона Задонского, Алексея Засимовского. Вот молитвы я посмотрел, нарушений особых не чувствуется. Есть аспект повышенного самоуничижения, но он как-то балансируется устремлением к Богу. Но тут отдельная тема, так сказать, молитвы достаточно гармоничные. Но ориентироваться, какая молитва лучше подойдет, можно по одному ощущению, по ощущению любви, которая ни от чего не зависит. Если это чувство включается, если в душе появляется ощущение свободы, независимости, если это чувство любви, оно будет в любой ситуации, то значит молитва правильная. Почему такая мощная идея самоуничижения у святых православных? Дело в том, что когда молишься Богу, приходит высшая энергия, начинаются открываться сверхспособности. И выжить в этот момент и не превратиться в дьявола можно тогда, когда идет очень мощная концентрация на Божественном, ощущение единства с Богом и первичности Его воли. Но в православии этого нет. Бог представлен, вот, Иисус Христос, это Бог, и за счет этого, а с Христом не соединился, Он безгрешен, хотя Он как раз утверждал обратное. А мы все грешны изначально, и дорога к Богу перекрыта. Но как остановить растущие способности и не превратиться в дьявола? Значит, тогда нужно сделать следующее. Если не через принятие Божественной воли абсолютной, то тогда через уничтожение человеческой воли. Ну и в православии пошла эта тенденция мощнейшего самоуничижения. Я ничто, я червяк, я грешен, я такой-сякой. И за счет этого, за счет паралича человеческого, как бы не соединялось Божественное и человеческое, не превращалось в гоголь-моголь, и человек, отрешаясь от человеческого, сохранял любовь в душе. Но это путь святого. А когда такой же путь предлагают всем, кто не может отрешиться, не может заблокировать свое человеческое «я», то тогда получается что? Человек открывается сверхспособности, а у него есть поверхностные все аспекты. Он не может разделить Божественное и человеческое. Сверхспособности приходят в обычную жизнь, и начинается беда. На кого-то обиделся, человек умер. На себя обиделся, заболел. Это очень серьезная тема. Она не решена, я считаю, в православии. А в католичестве она была просто решена. Когда начали сверхспособности открываться после X века, пошло поголовное дьяволизм. И тогда включилась инквизиция, которая просто страхом забивала эти сверхспособности, чтобы остановить этот опаснейший процесс. Все цивилизации погибали, судя по всему, именно тогда, когда начинали открываться сверхспособности. Причем по-разному людей, знаете как, топили и проявляли. Начинают топить, выплывет, значит ведьма, тогда точно надо утопить. Нормальное тесто. Перетопили кучу народа, потом решили, надо в другой, нужно взвешивать. Если женщина на вид там 50-60 килограмм, а, сказать, весы показывают 40, ведьма, надо ее сжечь. А потом начали приходить в деревни, знаете этот факт. Все женщины добротные, сказать, на вид килограмм под 70-80, взвешивают 20 килограмм. И вся деревня это показывает. Каждая женщина в деревне 20-30 килограмм. Ну что, полить всю деревню, что ли? Ну выборочно полили. Так вот, просто страхом, репрессивными мерами, так сказать, задавили эту тенденцию. Но тогда что получилось? Тогда, чтобы остановить этот опаснейший процесс, нужно просто было перестать верить в Бога. Я думаю, тогда вот после этого и появились индульгенции, и наплевательское отношение к Божественной воле, потому что вера в Бога – это не халява, это не у Христа за пазухой. Вера в Бога, когда мы верим Богу, мы идем к Нему. А когда мы идем к Богу, мы становимся Богу подобными. А когда мы Богу становимся подобными, у нас начинает исполняться желание. И здесь может выжить и не превратиться в дьявола человек, для которого первый импульс – это устремление к Богу. Тогда сверхспособности для него служат, чтобы помочь другим, чтобы спасти свою душу и помочь душам других. И тогда его сверхэнергия работает на спасение. А если у человека его эго корыстное выходит на первый план, то наличие сверхспособности быстро превращает его в черного мага, в колдуна, в дьявола и так далее. И такие всегда периодически появлялись. Но когда они появлялись в единичном экземпляре, это было полбеды. А когда они стали появляться в большом количестве, это была беда. Так вот сейчас очень много рождается детей индиго. И у них уже открыты сверхспособности. А что дальше будет, увидим. Вчера вы рассказывали, как выбирать мужа. И я поняла, что выбрала мужа правильно. За мной ухаживали 4 кавалера. Кстати, вот пока не забыл. Мы даже не представляем, насколько мы внутренне едины. Вот я вчера вам рассказывал о женщине, у которой ребенок не хочет учиться. Я вспомнил еще один очень важный аспект, о котором я забыл. Ее мальчик как-то пришел в гости, а там женщина волевая, так сказать, всех строит. И он что-то начал хулиганить. Она говорит, так, быстро, хватит, я с тобой, так сказать, церемониться не буду. Делай то-то и то-то. И он потом матери своей говорит, мама, а можно в гости вот к этой женщине? Он чувствует, что его нужно сдерживать. А вот мать его сдерживать не может. И он это чувствует и хулиганит. А вы знаете, почему мать не может его сдерживать? Вот я себе задал такой вопрос. И получил очень любопытный ответ. Потому что родитель всегда хочет воспитать подобного себе. Если родитель эгоист, если его эго, если его значимость, если его привязанность к этому миру на первом месте, если он не хочет уступать, подчиняться, ущемлять себя, свои инстинкты, то он должен эгоистом вырастить подсознательно своего ребенка. А как вырастить эгоиста? Кто подскажет? Нужно потакать его инстинктом. Нужно не наказывать его за грех. Главное понятие нравственности и морали как выглядит? Наказание за проступок. Наказание может быть физическим, может быть моральным, духовным, а может быть душевным. Душевное наказание – это просто объяснение ребенку, что он неправильно себя ведет. Это больно. Ты ущемляешь меня, других. То есть есть разные степени наказания. Искренний разговор с ребенком – это тоже наказание. Что такое наказание? Это наказ, это воспитание. Воспитание может быть жестким физическим, может быть духовным, может быть душевным. Так вот, эгоист подсознательно растит эгоиста. Поэтому у людей эгоистичных, амбициозных, у людей с повышенной гордыней, как правило, дети хулиганы, и они не могут их наказывать. Логика элементарна. Посмотрите, как ведет себя ребенок. Если он хулиганит, не подчиняется, значит, родитель у него эгоист. Потому что ребенок – это часть меня. Если я буду его жестко наказывать, я накажу себя. А эгоисту себя наказать, представляете? У него же весь смысл эгоизма, чтобы он-то святой. Мне понравилась у Осипова книжечка «Как стать святым». И он пишет о том, как выглядит святой в протестантской вере. В Америке провели опрос среди верующих. Так вот, 20% признали себя святыми. Вот это нормально. У нас святые признавали себя грешниками, а у них грешники признают себя святыми. Вот разница православия и католичества. Так вот, почему не наказывает эгоист ребенка? Потому что он подсознательно растит подобного себе и не может наказывать. Это первое. И второе, очень важное. У гордеца, у эгоиста душа немножко парализована. А парализованной душе любовь слабо держится. У него любви нет. Поэтому человек с повышенным эгоизмом, у него нет ощущения единства с ребенком. И если он будет наказывать, это вплоть до уничтожения ребенка. И он боится уничтожить ребенка, поэтому он его вообще не наказывает. Потому что эгоист и гордец живет крайностями. Он либо безумно любит, либо начинает втаптывать, просто, так сказать, в асфальт закатывает ребенка. И чувствуя, что если он начнет наказывать, это будет очень жестоко, он вообще этого не делает. То есть две крайности. Либо он, так сказать, забивает ребенка чуть ли не до смерти, либо он ему все позволяет. Ну и, как правило, люди, так сказать, более-менее, так сказать, вменяемые, они понимают, что его ярость, его гнев может ребенка просто уничтожить, и поэтому все ему позволяет. Вот так выглядит человек, у которого с душой проблем. Сейчас на Западе, почему так идет ювенальная юстиция? Любовь из души ушла, поэтому если ребенка наказывают на Западе, то готовы вплоть до растерзать его. И поэтому начинается отъем детей. Но, я во Франкфурте говорил, как выглядит, ребенка отняли, отдали в детдом. А ребенок маленький протестует, он хочет к матери вернуться. Он плачет и не подчиняется. Но Запад же гуманный, бить нельзя ребенка. Что там делают? Там его закатывают в ковер. Полчаса он не может двигаться, он кричит, а двигаться не может вообще. Представьте, вы лежите, так сказать, в ковре, у детей разрывается сердце, они умирают. Но побоев нет, гуманность соблюдена. Вот так выглядит современное сейчас западное воспитание. Итак, за мной ухаживали 4 кавалера, но только он один помог в трудной ситуации и не пытался затащить в постель. Вчера муж пришел пьяным в Зюзю и упал в коридоре. А меня такая нежность схватила. Накормила, выслушала про ремонт коробки, передач и предложила спать. Многие у нас было и боли, и радости. До сих пор сердце сжимается, если долго его не вижу. У меня 2 вопроса. Подскажите, почему моя старшая дочь очень плохо ест? Может не есть ничего целый день. За обедом еле ковыряет еду. Всегда была за нее неясная тревога. Ее зовут так-то. Ей 8 лет. 2 вопрос. Я в декрете, но финансовая ситуация складывается так, что придется выходить на работу. А я не хочу, прямо душа протестует. Младшей нет еще и 1,5 лет. Это искушение или что? Муж намекает на то, чтобы я шла на работу. А я намекаю, чтобы он искал подработки. Денег часто не хватает на самое необходимое. Стали часто ссориться. Подскажите, пожалуйста. Дело в чем? Вот здесь женщина пишет. Я в декрете. Это по поводу того, что... Третьего, что ли, хотят? А, 1,5 года. Ну, понимаете, в чем дело? Дело в чем? Дело в том, что... Почему старшая дочь плохо ест? Сейчас часто идут ситуации, когда у ребенка анорексия. Об этом это уже становится серьезной проблемой. Механизм, в принципе, мои исследования позволяют уже, так сказать, уже сформирован алгоритм достаточно простой, который позволяет раскручивать, понимать любую ситуацию. Я не хочу сказать, что все можно понять, но приблизительные законы Вселенной просты. Они связаны с телом, духом и душой. Если у души проблема, если мы перестаем заботиться о душе, как заботиться о душе, кто подскажет? Любовь, молитва, искренность, действие и пост, смирение, принятие и... Вот верующие сидят. Воспитание и... Соблюдение заповеди. Как заботиться о душе? Заповеди соблюдать. Там же все четко. Просто понимаете, когда мы перечисляем, там смирение, там пост, там голодание, там активность. Все это в голове крутится и крутится. А потом мы все это забываем. А когда скажут четко 10 и 9 заповедей, это понятно, что это да, это механизм заботы о душе. Вот я читаю популярные журналы, и в одном из журналов есть рубрика, так сказать, «Семейные отношения, как их решать» и прочее. Вот я усердно читал много лет. Ничего не помню. Это знаете, как анекдот про боксера. Боксер выступает и говорит, вот говорят, что боксеры, они такие, голова отбитая, ничего не читают. Я читаю очень много и прочел много книг. Правда, ничего не помню. Так вот, я себе задал вопрос, почему я не могу ничего вспомнить из мудрых советов, которые даются в журнале по семейной жизни. Потом понял. Знаете почему? Системы нет. Образ не возникает. Вот возник образ, понимаешь, образ – это алгоритм понимания. Там нет системы. В педагогике системы нет. В семейной жизни системы нет. Поэтому я и пытаюсь все свести к какому-то единому алгоритму. Вот когда мы понимаем, что есть инстинкты, есть душа, есть два инстинкта, есть главный инстинкт – устремление к Богу. Но душа по одной половине обращена к Богу бессмертная, а второй – к этому миру. И нужно постоянно поддерживать, чтобы устремление к Богу было на первом месте. И тогда, так сказать, все становится простым и понятным. Семейная жизнь – это есть поддержка в развитии души. Дети связаны именно с нашей душой. Душа начинает испытывать проблемы, будут проблемы испытывать дети. Душа угасает, угасают дети. Наука забыла о душе, религия отвернулась от души, поставив дух сознания на первое место. Душа начинает умирать. Особенно сильно забыли о душе католичество и православие. Вернее, католичество и протестантство, извините. Православие как раз тема души существует, это еще благодаря срединному положению России. Так вот там, поскольку забыли о душе, там начинается, так сказать, чисто человеческая логика. И там начинается, соответственно, совершенно другая схема мышления. Когда перестаешь заботиться о душе, начинает вылезать инстинкт, и начинаешь превращаться в животное. И начинается что? Начинается деградация детей. Вот мы сейчас видим на Западе и бесплодие, и педерастия, и все остальное. Это что? Это деградация души. Не будешь заботиться о душе, получишь соответственный результат. Так вот, что получается? В семейной жизни, если человек, главная цель семейной жизни, получить удовольствие, наслаждение, испытать комфорт, это не семья, она будет распадаться. Будут измены, обиды, претензии. Те, кто на удовольствиях, они будут изменять, развращать себя алкоголем, чем угодно, в конце концов, до животного состояния опустится, и семья распадется механически. Те, кто начинает концентрироваться на теме духовности, сознания, гордыня, те начнут давить друг друга, сражаться до беспамятства, выясняя, кто из них прав, кто из них сильнее, кто из них наверху и так далее. Мстить друг другу и клевать, и унижать. И только те, для кого душа важнее, те будут помогать друг другу, прощать друг друга, боль и прочее. Сохранять любовь, и у них будут нормальные дети. Всего-навсего нужно правильно расставить приоритеты. И с точки зрения всего-навсего этих трех аспектов можно легко и просчитать, какой муж нужен, как его выбирать, и каким муж должен быть, и какой должна быть семья. На Западе почему происходит распад семьи? Потому что понятие душа там просто исчезло. Забота о душе, о спасении души там отсутствует, а православие этого есть. Так вот, когда душа перестает работать, идет вспышка гордыни. А потом, когда гордыня становится смертельной, на тонком плане дали перетряску, ребенок как выдает огромный уровень гордыни, программу уничтожения других и себя, тут же идет спасательный рефлекс, сброс дальше. Душа не работает. Если человек не выдерживает боли души, а точка опоры на душе, идет самоубийство или желание уничтожить весь мир. Идет сброс на гордыню. На второй инстинкт. Какое-то время человек более-менее нормально себя чувствует. Потом переполняется эта чаша. Смертельный вариант. Человек убьет других или себя. Идет сброс еще ниже, на уровень тела. Там начинает барахтаться. Вот когда на уровень тела идет сброс, вот тогда и происходит. Что? Сначала поклонение, секцию, идея и так далее, а потом отказ от этого. Дети не хотят есть. Взрослые не хотят заниматься сексом. Сейчас мужчины, по статистике официальной, в 4 раза меньше стали заниматься сексом. Сейчас очень, вообще в России есть тенденция асексуальности. Молодые люди удаляют себе, так сказать, все половые признаки, потому что не хотят заниматься сексом. И такая тенденция есть. Вот это результат того, что когда уже идет концентрация на последнем аспекте, на теле, когда идет безумная подсознательная концентрация на сексе, на еде, а это на тонком плане одно и то же, продолжение жизни, то включается у детей чаще всего защитный механизм. Они не хотят думать о семье, о сексе, о еде. И получается анорексия. Значит, о чем свидетельствует записка этой женщины? О том, что, скорее всего, тема привязанности, поклонения любимому человеку очень сильная. Откуда тема привязанности? Скорее всего, гордыня очень сильная. Я посмотрел, что у женщины, проблемы с работой. В поле возможная смерть троих детей, неблагополучие с тремя детьми, то есть, может быть, еще и третий. Причина. У матери поклонение судьбе. Когда у женщины поклонение судьбе, как ей преодолеть поклонение судьбе? Либо муж должен ее унижать, отравлять ей жизнь и судьбу. Либо, если на беду попался хороший муж, если нет испытаний, что нужно дать? Искушение. Но безденежное это испытание. А нужно дать искушение. Устроишься на работу и решишь проблему. Она чувствует и не хочет. Значит, вывод какой? С работой нужно повременить. Но сказать мужу, у меня зацепка за работу, за благополучную судьбу, я на работу не пойду, он, конечно, может подрихтовать, так сказать. Значит, нужно найти ту работу, где вы не будете работать. Просто откровенно сочковать. Да, милый, я пойду, я буду работать. Но не работайте на работе. Или пускай вас выгонят с работы, в конце концов. Не получилось, милый, придется опять детьми заняться. Покажите, что вы хотите. Диалектика, однако, понимаешь. Снаружи одно, внутри другое. Если у вас маленький ребенок, если вы будете надрываться на работу, дети сидят на энергетике матери, вы их лишите энергии, и это будет проблема. Потом и муж за это ответит. Но муж как рассуждает? Он рассуждает так, как сейчас современная цивилизация нас учит. Все должны работать, семьи не должно быть. Поэтому, соответственно, здесь нужно быть политиком. Благодарю за ваши труды. С вашей помощью я и мой муж избежали смертельной опасности. А вот с дочкой не получается. Вы, может быть, помните звонок по поводу моей дочери в феврале. У нее рак глазной орбиты был. Да, помню, конечно, зрение не нарушено. После весеннего семинара, с ваших слов, поле неплохое. А в ноябре метастазы в легкие. Глазницы новых очагов нет. А первичный очаг вроде бы в кишечнике. Дело в том, что кишечник, когда проблема, это программа самоуничтожения. Легкие – это недовольство судьбой, как правило. Сейчас у дочери полное разочарование, работать не хочет. Я постоянно молюсь за потомков, принимаю все неприятности, но у меня загружены потомки до четвертого колена. Скажите, как дальше работать? Значит, я посмотрел мать. У матери дети, внуки, правнуки проблемные. Главная причина – агрессия к мужу в плане души, в плане краха высших чувств, непереносимость боли души. Это первое, что выходит. То есть, когда у женщины, как развивается проблема? Сначала женщина утрачивает любовь к Богу, стремление к Нему. Утрачивает то, что называется кротость, добродушие, готовность пойти на компромисс. То есть, утрачивает внутреннюю мягкость. Вот эмансипация сделала женщину твердой, независимой и гордой. Поэтому эмансипация – это прямой путь бесплодия и исчезновения цивилизации. Женщина эмансипирована и прощать не умеет. Так вот, когда по роду идет, так сказать, женщины умные или красивые, или, так сказать, достаточно богатые люди, то, как правило, начинается ум, красота, образование, благосостояние, стабильность. Все это женщине дает ощущение часто превосходства над мужчиной и понижает ее возможности прощать. Дальше начинается... Кстати, часто гордыня очень быстро растет у женщины, которая неправильно верит в Бога, которая считает, что Бог – это только положительные эмоции, что от Бога только добро. Чем больше она молится, тем больше она молится на добро, на положительную эмоцию. И она не может принять боль от мужа. И верующий начинает презирать мужа, который скорбил, плюнул ее в душу и говорит, вот бес, дьявол в нем поселился. И дальше, чем она усерднее молится, тем меньше шансов у нее иметь детей. Как это не печально, как это не парадоксально. Так вот, здесь идет тенденция по роду агрессии к мужчинам в плане неприятия краха высших чувств, непереносимости боли души. Когда я с этой женщиной говорил, у которой рак поставили, Я говорил, зрение, как правило, глаза, это связано с темой ревности. Но по теме ревности там всегда вылезала тема гордыни. Гордый человек всегда будет ревнивым. У ревнивца всегда внутри будет сидеть гордыня. Я потом начал говорить о гордыне. А последнее время я постоянно говорю о душе, что привязанность души рождает гордыню, а потом ревность. Вот она, троица, вот троичность нашего бытия. Все бытие троично. Бог троичен. Бог един, и мы его видим в виде двух сущностей, проявленной и непроявленной. И вся Вселенная троична, и любая функция троична. И единство и борьбы противоположностей троично, потому что две противоположности, чтобы объединиться, должны иметь третью, на которой они едины, она называется любовь. Поэтому, когда рисуют две противоположности, нужно рисовать их три. И есть такой знак, где три, но эта третья должна быть неявно и скрыта, ее сложно графически изобразить. Так вот, для того, чтобы преодолеть онкологию, нужно научиться любовь ставить выше души. Когда Христос говорил, тот, кто ради меня, ради любви, сказать, души своей лишится, эта фраза непонятна до сих пор священникам и многим людям. А на самом деле речь говорит, идет о том, что любовь, то есть божественная, первична по отношению даже к нашей душе. Потому что наша душа состоит из божественного аспекта и уже остальных чувств, обращенных к этому миру и связанных с ним. Так вот, я посмотрел, я пока только о матери говорю. У матери потомки до третьего колена, тема поклонения высшим чувствам. Я еще ничего не понимаю, давным-давно говорил пациентам. Поймите простую вещь. Бог не только наверху, Бог внизу. Бог не только в чистом, Бог в грязном, Бог везде. Когда вы видите Бога только в положительном, только в хорошем, а дьявола в плохом, тогда вы в грязи видите дьявола, а в чистоте Бога. Тогда вы в положительном поведении мужа видите Бога, а в отрицательном – дьявола. А дьявола любить вы не сможете. И когда весь мир разрезан на две части и утрачено единобожие, человек становится язычником, идолопоклонником. И в таком случае, чтобы подсознательное устремление к Богу было, он должен постоянно быть унижен в своих инстинктах. Человек, возвращающийся к идолопоклонничеству, обязан иметь несчастье, болезни, войны, катаклизмы, эпидемии и так далее. К ним и идет нынешняя цивилизация, утратившая единобожие. Так вот, я посмотрел мать. Сохранение любви при унижении тела плюс 100, сохранение любви при унижении духа плюс 80, сохранение любви при унижении души 4 креста. Боль души непереносима. Из-за чего? Из-за абортов. Или из-за агрессии к собственным детям, желание сделать аборт. Или из-за неприятия ребенка несовершенного, который родился, внутренний отказ от любви к нему. Или неприятие мужа, через которого давали чистку во время беременности. Или недовольство судьбой и мужем, что не соответствует идеалам. И так далее, и так далее. Но я здесь наблюдаю серьезную агрессию, я здесь наблюдаю поклонение душе высшим чувствам и непереносимость боли души. Вот это корень проблем вас и вашей дочери. Если ваша дочь утратила желание работать, работаете вы. Но я еще раз хочу сказать. Часто человек говорит, вот поработал по системе Лазаря, ничего не получилось. Моя система – это познание закона Вселенной. Можете плюнуть на мои книги, на мою систему и забыть, но законы Вселенной вы не выплюнете. Они в вас внутри. Есть мое понимание, а есть познание закона. Так вот, законы Вселенной – это законы единства внутреннего и внешнего разнообразия. Законы Вселенной диалектичны. Это единство и разъединение. Это добро и зло, это боль и радость, это приобретение и потеря. И в приобретении и потере мы все равно единство сохраняем. Актер счастлив, играя и трагическую роль, и комическую роль. И счастье, несчастье актер изображает на сцене, но он внутренне счастлив. Это принцип нашей Вселенной. Бог счастлив, а Вселенная при этом разрушается и возникает заново. И мы должны уподобиться к Богу, и мы должны внутреннее ощущение любви сохранять всегда. А снаружи уже по ситуации мы счастливы и несчастливы. Я сам в первых книжках говорил о том, что в православии при всех проблемах есть соединение противоположностей. Икона православии больше идет в печаль, но при этом есть радость от осознания, что Сын не только погибнет, но и спасет мир. А в католичестве только радость или только печаль? Просто нет единения. В православии тема души все-таки звучит, а в католичестве тема души не звучит. Поэтому соединения противоположностей в католичестве нет. Хорошо или плохо? Если любовь, то секс. Потому что любовь же это наслаждение, положительные эмоции. А нет секса, это уже зло. А есть секс, это добро. Все логично. Результаты налицо. Спасибо за очередной семинар. Мы с мамой не пропускаем ни одного семинара в Волгограде. Смотрим онлайн все DVD. Ваша информация для нас как воздух. У меня ВИЧ-инфекция. 14 лет. Совсем не беспокоит. Просто знаю, что есть и все. Анализы не сдавала. Больше 5 лет. В 2011 на семинаре вы прочитали мою записку и сказали. Тело плюс 120, дух 100 плюс 120, душа на плюсе, а уровень сверхспособности 13 крестов. И подметили, но все равно это очень хорошо. С уровнем со сверхспособностями это отдельная тема. Я, может быть, затрону ее на московском семинаре. Тема очень серьезная. Я думаю, пора о ней говорить. Потому что неумение правильно относиться к сверхспособностям, которые сейчас начинают раскрываться у нас у всех, это беда. Конечно, хотелось бы, чтобы продиагностировали, но если нет, не обижусь. Я в этом плане людям говорил, когда я видел сверхспособности, подключение к тонким планам, я говорил, научитесь не думать, работать физически, жить и мыслить по-крестьянски. Нужно работать в двух режимах. Ушли туда, возвращайтесь сюда и живите, не перемешиваясь с теми тонкими планами. Но все дело в том, что религия это все время давала. 2000 лет религия чему нас учила? Духовное – это великолепно. Духовное – это благо. Духовное – это божественное. Человек приходил в духовное и сходил с ума. Откуда все это шло? Это все идет из индийской философии. В индийской философии понятие духовности – это понятие добро однозначно. А потом, когда я увидел, что духовность может быть опасна и вредна, я был потрясен. И единственное в истории упоминание, намек на то, что духовное может быть опасным, это фраза Христа «блаженны нищие духом». Потому что любовь и духовность – это разные вещи. Нас учили, что духовность – это есть высший аспект человеческого сознания. И мы все лезли с духовности и соединяли духовное и физическое, а это противоположности. Когда мы соединяем духовное и физическое, физическое начинает умирать. Когда мы соединяем человеческое и божественное, человеческое начинает умирать. Либо божественное уходит, либо человеческое начинает просто умирать. Поэтому тот, кто умеет включить сверхспособности, это несчастный человек. Тот, кто умеет их выключить, счастливый человек. Если они сами, научитесь их выключать. Бехтерева в одном из своих интервью сказала, я поняла, что есть другой мир загробный. Я поняла, что религия права. И когда у меня умерли близкие, у меня раскрылись сверхспособности. И она говорит, я сделала все для того, чтобы их закрыть. И сумела сделать это. Потому что если ваши сверхспособности открыты постоянно, вы сойдете с ума. В 60-х годах йога-то была запрещена в России. В 60-х годах пошло послабление, и очень многие люди начали заниматься йогой. И у них было расщепление сознания, они умерли в психушке. Очень много людей. Потому что противоположности нужно научиться соединять. Их нельзя механически соединять, будет реакция аннигиляции. Да, Москва будет онлайн. Москва и, может быть, Питер будут онлайн. Я сейчас сокращаю, с осени у меня будет один семинар в месяц, но посмотрю по своему самочувствию, но Москву и Питер, может быть, сохраню и онлайн будет. Информация идет. Кстати, вот тут записка по поводу того, чтобы диск выздоровления в книге написать. Может быть, я так и сделаю. Почему появился диск выздоровления души? Сначала выздоровление, потом одну женщину стала ломать, она говорит, я поняла, что это все-таки к душе относится, и сразу все прошло. Я на всякий случай сказал, напишите выздоровление души, чтобы человек не на тело ориентировался. Тут идея какая? Дело в том, что на семинаре мы работаем, вы понимаете, но дело в том, что через сознание, чтобы прошло внутрь подсознания, нужно крутить очень долго. Это хорошо, потому что сознание – это фильтр, оно имеет защитную схему. Если сразу все, что идет в сознание, будет проваливаться в подсознание, любая ошибка может быть смертельной. Поэтому я всегда боялся прямого воздействия. Но после 20 лет работы, когда уже много обкатано, понято, я сейчас уже понял, что я могу как-то говорить ту информацию, которую не надо логически воспринимать и отсеивать. Поэтому возникла идея диска выздоровления души, чтобы человек вообще сознание не включал. Тогда легче чувство настроить и ощутить любовь. Вот. Ну и, соответственно, когда читаю, все-таки сознание как-то включается. Но все равно это тоже воздействует. Тут мне говорили, что многие начали читать мои книги вслух. И ломать стало так, как будто, просто не по-детски, как будто только они новички. Но в принципе в этом есть резон. Почему? Потому что когда вслух произносишь, Вселенная по ведической философии возникла из звука. Вначале было слово, говорит апостол Иоанн. А что такое слово? Слово – это есть информация, звук – это есть информация. И из какого звука возникла Вселенная, знаете? Звук «Ом». Что в переводе означает этот звук? Ну, Бог, в принципе, но есть более, скажем, Бог – это абстрактно, есть прямой перевод. Знаете, что он означает? Целое. В переводе означает «Бог един». Целое. Все из целого, не из части, не из нескольких кусков, из целого. Я, кстати, памятуя об этом, я подумал, обратите внимание, русский язык, насколько он интересен. Бог – это две противоположности, единые в одном, правильно? В высшем аспекте. Звук «ом» означает целое, соединение всех противоположностей в одно целое. Согласны? В русском языке отец – о, мать – м, ом. Две противоположности объединяются в единое целое. Итак, конечно, хотелось бы, вот женщина с ВИЧ, но все равно это хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы вы продиагностировали, но если нет, не обижусь. Папа бросил пить, стал очень заботливым. Мама говорит, что даже в молодости не было таких нежных чувств. Раньше человек как? Отец изменился, стал добрым, заботливым, муж хорошим стал. Человек радуется сейчас. А к чему это? Все мои читавшие книги, так, надо тут подумать. Дочь, 11 лет, стала мягче и ласковее. Учится плоховато, но стала проявлять интерес. Хотя врунишка порядочная. Да и лень проскальзывает частенько. Если врунишка и лень проскальзывает, значит тема гордыни. Если тема гордыни, значит тема переносимости боли души пока еще тяжеловата. Значит, что показывает диагностика? Диагностика пока показывает, здесь как бы свернута тема боли души. То есть тут еще работать и работать с одной стороны. С другой стороны, если свернуто, то есть негатив не проявляется. Я часто видел, когда негатив у человека или агрессия как бы обволакивается. Это означает, что он устремляется. И пока он устремляется, проблем нет. Если он, так сказать, рукой махнул, вот оно все и вылезает. Но что здесь интересно? Интересно то, что я увидел. Здесь идет главная причина непереносимости боли души – поклонение высшим чувствам. Причина, причем которая идет по потомкам. Поклонение высшим чувствам – поклонение душе. То есть, опять же, поклонение не любви, а душе. Поклонение душе – это поклонение красивым, очень красивым, светлым, высоким, но положительным чувствам. Это неправильная вера в Бога. Чем сильнее энергетика женщины, тем опаснее для нее неправильная молитва. Молитва должна быть единобожной. Мы обращаемся к Богу не для того, чтобы испытать удовольствие, а для того, чтобы ощутить любовь и объединиться с Ним. В правоте и неправоте, в боли и в радости, во всем, что есть в этом мире. Мир разумен, боль разумна, радость, наслаждение разумно, все разумно. Когда мы начинаем расчленять весь мир, разрезать на две части, на плохое и хорошее, это есть мышление язычника. Надо уходить от язычества. Если православие толкует язычество, это огромная беда. Нужно относиться к этому с пониманием, без осуждения. Православие, я не сомневаюсь, должно преодолеть эти колоссальные, опаснейшие заблуждения и вернуться к христианству единобожию. Но мы должны сделать это раньше. Когда вы молитесь Богу, вы молитесь любви, которая включает все. Если вы молитесь только на красивые, высокие чувства, это то, что называется поклонение идеалам. И тогда боль от близкого человека становится непереносимой. И сначала возникает и от окружающего мира боль, несовершенство мира становится непереносимым. И вы уже не от плинтуса отталкиваетесь, а от потолка. И вы всегда будете недовольны миром, который несовершенен, грязен и так далее. Вы перестанете видеть Бога в мире. Потому что вы захотите не Бога увидеть, а только красивые чувства. Вот отсюда и проблемы. Так вот, как ни странно, люди именно искренне верующие, но неправильно верующие, молящиеся, но молящиеся только на красивое, чистое и светлое, вот они истребляют душу быстрее всего. И они, так сказать, чтобы им выжить, им нужно стать неверующими, атеистами. Вот почему весь западный мир погряз в атеизме? Потому что искаженная вера человека либо приводит в ноль, либо, чтобы выжить, он должен от Бога отказаться, от неправильного поклонения Богу. И весь западный атеистический умирающий мир – это невольно атеистический мир. Не потому, что он плохой, а потому, что в основе западного атеизма и западного разложения лежит неправильное отношение к Богу. В православии отношение к Богу лучше, Бог на первом месте, там есть понятие душа. Даже искаженная вера Бога в православии все-таки сохраняет приоритет божественного. О чем молчат православные, так сказать, люди? О том, что, оказывается, католичество, ведь раньше называли католичество ересью. Я говорил на семинаре год назад, католичество – это есть результат деградации православия. Протестантство – есть результат деградации католичества. По большому счету, реакция на деградацию православия, знаете, что такое? Это коммунизм. А реакция на деградацию католичества – это протестантство. Так вот, коммунисты и протестанты – это одного поля ягоды. Везде поклонение человеческому и везде отрицание божественного по своей сути. Отсюда и проблема. Пока еще только перерыв подкрадывается. Давайте все-таки время используем для того, чтобы подумать о своей душе. Значит, душа, мы должны заботиться о своей душе. И высшая забота о душе – это когда душе больно, обращаться к Богу. Не унывать, не искать виноватых, не осуждать, не критиковать мир. А то, что называется плакать и обращаться к Богу. Вероятно, вот так называется смирение в православии, если его правильно понимать. Люди верующие в боли, потери, печали и беде обращались к Богу, ища у Него поддержки, любви и спасения души. И это было главное. И когда человек при боли души обращается к Богу, он перестает ненавидеть, желать отомстить другим или себе. Почему Христос и говорил «блаженны плачущие»? Когда человек плачет, это означает, что он не хочет мстить. Он молится, обращается к Богу и пытается найти у него защиту и поддержку. На защиту чего? Любви в первую очередь. Поэтому тот, кто умеет принять боль души, сохраняя любовь к Богу, это человек, который имеет право на выживание, и его потомки имеют право на жизнь. Умение сохранять любовь в момент боли души – это умение и спасения, и очищения души. Первое и главное. Поэтому давайте пройдем в жизни все ситуации, когда нам помогали и примем. Прошу. Так, хорошо. 50 минут перерыв. Задание на перерыв. Вот там бабочка пролетела. Обида на судьбу нет, только радость. Вот так и ощущаете. Все, перерыв. Вот тут же спасибо огромное за ваше исследование. Ваши книги с 93-го года читаю. Смотрю DVD. На семинаре 6-й раз. Записок не писала. Сегодня вы сказали, что у всей группы на семинаре была сильная очистка по всем уровням. И многие не смогли приехать. И у меня как раз перед этим семинаром ничего такого не наблюдалось. Вроде бы все было гладко. Не ломало, приехала без проблем. Может быть так, что чистку просто не дают? Дело в том, что чистку дают. Идет перетряска тонких планов. Просто различная скорость протекания. Человек может не пройти чистку на тонком плане, а выскочит у него это через несколько лет. Просто на семинаре обычно, перед семинаром, идет ускорение, у человека может выскочить сразу, а может и не сразу. Поэтому все равно, на всякий случай, нужно приводить душу в порядок. В любом случае. Будет конец света или нет, душу все равно, о душе надо заботиться. Это одно мнение. Вот другое. Спасибо за диск выздоровления души. Перед семинаром началась такая чистка, что только ух. Спасибо молитвам и дискам. Вот один случай. Мой гражданский муж пришел на бровях. Ночью дико агрессивный, мат-перемат, чехвостил меня как мог. Я молилась, было много нежности, как к больному ребенку. Его выворачивало наизнанку, и была сильнейшая боль. Пока держу у него руки на лбу и читаю молитву, он молчит. Только отпущу, воет диким зверем. Так вот, он ваш диск слушать не может. Но в эту ночь, когда ему ничего не помогало, я его все-таки уговорила. Включила, он сначала меня отталкивал, орал, потом расслабился, лоб вспотел, обнял меня, уткнувшись в плечо. Я его начала качать, как ребенка, он обмяк, и на втором круге диска заснул. Было ощущение, что ушла вся агрессия, злоба, как будто сущность какая-то улетела. Была только нежность. Спасибо вам огромное. Дело в том, что я еще раз хочу сказать, наши привычные религиозные стереотипы, они ориентированы на массового потребителя. Как сейчас западная культура превращает все в слоган, в словосочетание «простое, приятное и удобное», сказать, «имидж ничто, жажда все», вот на таком уровне все подается. На таком же уровне подавалось 2000 лет и православие, я уже не говорю о других религиях. Поэтому человеку объясняли, что ты в Бога поверил, грехи снялись. Что божественное, как только Бог тебе открылся, значит, сказать, все, душа чистая, ты воспарил, все хорошо, кисельные берега, молочные реки. И люди к этому привыкли. Люди, сказать, реальный процесс, я давным-давно, когда я начал писать книги, я видел, что с людьми происходит в церкви, энергетика православных церквях сохранилась. Многих людей ломают, попадают в больницу, умирают после посещения храма. Дети, которых крестят, часто умирают. Раньше советская власть списывала это на то, что простудили ребеночка, охладили. Он по энергетике бесенок, его святой водой побрызгали, он, у него неприятие идет, взрыв, и он умирает. Это было, про это сами священники не говорили, потому что это, как говорится, антибрендовый момент. Но это все было реально. Когда ты прикасаешься к Божественному, один взлетает, другой начинает тонуть. Но это на внешнем уровне, а внутри все очищаются. Только по-разному это очищение проходит. У одного мучительно, у другого смертельно. У третьего слегка с песнями. Каждый, как говорится, сколько накрутил, так этот процесс и происходит. Поэтому, почему я, когда свои книги писал, я же, так сказать, не брендовые книги писал. Я писал, мне было наплевать на тиражи, на понимание, поймут меня или нет. Я хотел помочь тем, кто ко мне приходил на прием. Я хотел объяснить смысл своей системы. Я излагал это ближе к религиозному языку, чтобы образы легче проходили. И я ни о чем не думал. Но сама ситуация вмешалась, и как-то, так сказать, пошло определенное внимание, книги стали популярными. Я опять ушел в тень и опять занимался исследованием. Эти 20 лет это были, так сказать, серьезно, очень тяжелые и плодотворные годы. И я не знал до последнего времени вообще, правильно мне направление иду, я ошибаюсь или нет. Это было и мучительно, и очень тяжело, и перегрузки были огромные. А сейчас более-менее, когда это все четко смыкается со всеми мировыми религиями, когда уже, так сказать, все соответствует главным положениям, троичность всего во Вселенной, тело, дух и душа, душа первична, все, алгоритм уже появился, все начинаю понимать, и уже все стало гораздо проще. И почему, скажем, я раньше не проводил коллективных приемов эти 10 лет? Хотя в какой-то степени семинар построен по схеме коллективного приема, но приемов не делал, потому что прием все-таки разбираться нужно с каждым индивидуально, это был просто, так сказать, стиль моей работы. И только сейчас, когда я вышел на понятие «душа», я понял, что когда, так сказать, реально начинаешь заботиться о душе, то проходят корни всех заболеваний. Человек гармонизируется. Почему я в последнее время начал говорить о том, что, может быть, экспериментально можно и даже онлайн провести прием? Потому что сейчас, если человек выполняет главные рекомендации, то уже есть реальная возможность привести себя в порядок. Поэтому сейчас информация, надо сказать, если раньше я занимался тем, что объяснял правила дорожного движения, сейчас мы садимся в машину и начинаем ехать. То есть энергия сейчас пойдет, нужно, так сказать, еще нюансы посмотреть. Я, конечно, не думаю, так сказать, и не представляю себе завершение. Завершения быть не может. Но определенный этап, определенный цикл, он завершен, и это видно, и это радует. Поэтому я думаю, с одной стороны, усилится возможности человека по приведению себя в порядок, того, кто хочет это делать. А с другой стороны, будет весьма тяжело тем, кто не хочет это делать или, так сказать, не хочет меняться. У этих будут ломки серьезные. Я иду по вашему пути уже ровно 20 лет. И даже раньше. Хорошо помню вашу заметку в журнале «Наука и религия». Она меня огорошила, я ее прочитала много раз. Опять же, тема фантастическая. То есть я написал заметку о своих исследованиях, о том, что, так сказать, обида может привести к болезни. Ну, элементарные связки, которые я отрабатывал где-то 2-3 года. Написал коротенькую, так сказать, заметку, или нет, я, кажется, пришел в журнал «Наука и религия» и отдал ее редактору. Он так на меня скептически посмотрел, я говорю, вот заметка, ему захотите, напечатайте. Он говорит, ну давайте, давайте, вот, позвоните по телефону, все, давайте, давайте. Я говорю, хорошо, хорошо, и ушел. После обеда, так сказать, позвонил, как мне сказали, он, здравствуйте еще раз, так сказать, давайте приходите, давайте общаться, давайте печатать, я тогда даже удивился. Вот, и вот вышла эта заметка, после этого меня нашла женщина, сказать, которая решила эту книгу напечатать, честь ей хвала. Наши пути потом разошлись, но без нее бы книга не появилась. Вот. Причем она не была профессиональным редактором, она на свой страх и риск решила книгу напечатать, напечатала. Причем там чудеса происходили в момент напечатания книги. Книга могла вообще не выйти. Но она как-то вышла чудом. И потом я пришел опять в журнал «Наука и религия», я говорю, давайте я еще вот хочу заметку написать. Они говорят, да ладно, не надо, типа... Смотрю, резкое какое-то охлаждение ко мне. Я обиделся, но виду не подал. Вот. Потом обиды снял. Вот. И через какое-то время, когда уже пошла информация, уже журнал просил у меня возможности, так сказать, интервью, я рукой махнул. И как бы, и даже не ответил, они все равно напечатали. В общем, все нормально. Так меня огорошило, что прочитал ее много раз и навсегда запомнила вашу фамилию, Лазарев. 93-го года я ваша навсегда. Благодаря этому дети мои верующие. Но вот мой муж. В эту весну меня чистили сверху как никогда. До этого всегда было терпимо и мягко. Я идеальная жена. Бросила работу, соответствующую высшему образованию. И не жалею, чтобы больше энергии отдавать детям. И не зря. Муж мой посещал несколько семинаров. Но в эту весну как будто сошел с ума. Без конца гнобит меня и ругает вас. Соответственно, у него возникли большие проблемы со здоровьем. Я плачу и молюсь, все принимаю. Но на мужа страшно смотреть с его обвинением всех. Подскажите мне, как работать? Вот здесь интересная ситуация. Человек вроде все шел по пути, и вдруг начинается непреодолимый барьер. У меня такие барьеры бывали часто. У меня еще недавно было ощущение абсолютной безысходности всего и отчаяния. Но, так сказать, стандартный процесс отчаяние. Но на самом деле, что такое отчаяние, что такое безысходность? Вы видите путь, вы по нему идете, вы его чувствуете. И у вас рождается энергия, у вас нет отчаяния, нет безысходности. А потом ощущение, что вы путь потеряли. И возникает ощущение, что идти некуда, цель утрачена. Вот тогда начинается паника, уныние, отчаяние и безысходность. Что такое отчаяние? Это надежда. Отчаяние – это утрата надежды, утрата цели. Но утрата временных целей всего-навсего означает, что мы немножко позабыли о главном. Мы должны идти к Богу, и эта цель новая вырисуется. Это будет не стена, а ступенька. Мы поднимемся просто на другую ступеньку. И для меня У меня ощущение стены было периодически, ощущение было, что я уже захлебываюсь и захлебнулся. Все, я умер, меня нет. Но я все равно понимал, что некрасиво и недостойно тонуть, надо барахтаться. Я барахтался, и потом нарисовывался новый этап, но он нарисовывался, когда я менялся. Мне приходилось в корне менять отношение к миру, свое мировоззрение, свое отношение к себе. То есть я менялся полностью, как будто рождался заново, воскресал, можно сказать. Перекодировка шла моих взглядов, моих догм. Вот то, чего не может абсолютно сделать религия, это сохранить суть и изменить форму. У меня ломалось все до основания, как говорится, а затем. И я опять обретал новый путь, шел, что-то понимал, это было новое дыхание, новый этап развития. Я думаю, у вас то же самое. Вы шли по определенному типу накатанному. Моя информация соответствовала, так сказать, религиозным образом. Все было хорошо. А потом вы налетели на стену. Но это, судя по всему, стена не в моих исследованиях, а в религиозных догмах, к которым вы привыкли. Почему? Вот я посмотрел женщину, у нее идет агрессия к мужу, повышение агрессии к мужу. Почему? Восьмикратное поклонение душе. Многие, прочитав мои книги, говорят, вот она духовность, вот оно счастье, вот я всех люблю. И начинают сползать на высокие чувства, забывая о том, что Бог не только в чистоте, но и в грязи, Бог во всем. И человек, прочитав мои книги, ощущает, что все здесь не на словах, все это не бутафория эзотерическая, все здесь на практике. И он чувствует, что идет энергия, энергия пошла. И он начинает воспарять, цепляется за красивое, чистое, доброе, светлое, забывая, что зло – это зело. Это когда слишком много добра, тогда зло. Когда мы начинаем поклоняться добру, появляется зло. Так вот, здесь идет восьмикратное поклонение тему души. Соответственно, чем больше женщина молится, тем больше поклоняется душе, тем больше она не приемлет боли и обиды души, не приемлет никакой грязи, несправедливости и прочее, начинает срабатывать мужа. У него, соответственно, реакция. Он чувствует, откуда ветер дует, все это от Лазарева, и начинает и Лазарева, и жену, и так далее. Что получается? Вот я смотрю, отношение к Богу восьмикратное и поклонение высшим положительным эмоциям. А у мужа идет программа самоуничтожения, потому что жена его 13-кратно срабатывает. Но, естественно, он хочет выжить. У него отвратительная душа, его убивает собственная жена, которая до этого была нормальной. А кто виноват? Путин. Как у нас обычно привыкли. Поэтому... Помогите, пожалуйста, разобраться в причинах происходящего и подскажите, как быть и что делать. С мужем живем 29 лет. Всю жизнь он меня унижает, обвиняет в изменах. Бесконечные психические атаки, что становится жутко. Если муж не мотивирован, обвиняет вас в изменах, значит, у вас явно тема концентрации на сексуальности, на изменах подсознательная высокая. Что у вас внутри, то у мужа снаружи. Сын родился с помощью щипцов. Значит, если такая тяжелая рода, значит, автоматически у ребенка поклонение жизни, судьбе, то есть гордыня. А гордыня переходит в ревность. Значит, у вас подсознательно идет тема вожделения, ревности, а под ней еще и тема гордыни. А если копнуть, там будет и привязанность души. Дочь 24 года, высшее образование, работает, хороша собой, но личная жизнь не складывается. Ну, сказать, опять же, значит, концентрация на сексуальности, на отношениях, там ревность и гордыня. А для того, чтобы выйти замуж, нужно что сделать? Дети появляются откуда? Из души. Значит, душа должна быть на первом месте. А если у женщины красота, ум на первом месте, то есть инстинкт второй и третий, то тогда душа ущемляется, и проблемы появляются с семьей. Почему на Западе распад семьи идет? Потому что о душе забыли полностью и напрочь. И сексуальная революция – это последний, как говорится, гвоздь в крышку гроба семейного. Это уже означает, что для... Раньше для Запада, Запад молился на благополучную судьбу. Но когда эта молитва на благополучие, на деньги, на все уже дошла до критической степени, сброс пошел на поклонение сексу, сказать, сексуальности и так далее. Где это началось? В той стране, где максимально поклоняются благополучной судьбе, Америке. Сексуальная революция началась теоретически в 1939 году, когда Кинсли проповедовать стал, сказать, разврат сексуальный, говоря, что это норма. А в 60-х это приняло уже массовые масштабы. И сексуальная революция пришла именно из Америки. И распад реальный при внешнем благополучии, вере там, и даже строгости нравов идет по-прежнему из Америки. Потому что это страна, где Богу не поклоняются. Это страна, где поклоняются работе, деньгам, силе, а дальше уже секс, все что угодно. Это страна инстинктов. У меня уже третий год диффузно-токсический зоб. Зоб – это тема ревности и гордыни. Зоб я всегда видел как ревность. Щитовидка – это контрольная ситуация, а когда начинаешь контролировать любимого человека, очень быстро начинается проблема с щитовидкой. То есть это ревность и гордыня в одном флаконе, я об этом говорил. Существенных изменений нет. Что я вижу? Проблемы с детьми, внуками и правнуками. Предательство мужа идет из-за семикратного поклонения сексу. Женщина молится Богу, считая, что Бог – это только наслаждение и удовольствие. Но одно наслаждение для мужчины – наслаждение и удовольствие в работе, а для женщины – в семье, в сексуальности и так далее. Женщина активно молится Богу, молясь только на положительную эмоцию. Зацепляется, и для нее Бог – это четко видно в католичестве. Там Бога, любовь к Богу, она идет как физическая. Я с Христом переспала, представляете? Он мой любовник, ой, Бог и так далее. Вот на таком уровне все подается. Ее святой называют потом. Так вот здесь идет поклонение сексу, измены мужу, тенденция по роду идет. А дальше вот это все сидит. Где-то если любила мужа, сказать, но изменила ему, потому что другой оказался красивее, сексуальнее и так далее. Что дальше происходит? Печатается, чем больше убивается любовь ради наслаждения, чем глубже в душу залезает грех. И это влезает на детей, внуков, правнуков и так далее. Почему говорят, потомки блудницы прокляты до девятого колена? Это означает, что она программу отречения от любви ради наслаждения сбрасывает до девятого колена. А здесь до третьего. Поэтому ощущение, тенденция предательства мужа ради секса, наслаждения, она присутствует. А когда женщина поклоняется наслаждению, она становится ревнивой. И начинается, а когда женщина становится ревнивой, она становится агрессивной к мужчинам. И дальше у дочери личная жизнь не складывается, потому что она ревнива очень, агрессивна к мужчинам. У матери это зоб, у сына идет поклонение, привязанность. По ночам разговаривает, вскакивает и даже ходит. Что это такое? Перевозбужденное сознание. Лунатизм. То есть не отключить ему сознание. Это называется гордыня. Но дело в чем? Дело в том, что секс – это не просто усиление ревности. Через сексуальность, через вожделение мы усиливаем ревность и гордыню, потому что через секс за счет огромного выброса энергии душа максимально привязывается к этому миру. Поэтому именно во всех религиях один из главных аспектов нравственности – это сексуальное воспитание и сексуальная сдержанность, целомудрие. Без этого ни один народ, ни одно государство не выживет. И не случайно Содом и Гоморра рассказывают о городе, в котором именно сексуальное преступление, убийство любви через поклонение сексу и удовольствию вышло на первый план. Поэтому здесь как раз вот такая ситуация. Если муж ваш упрекает в возможных изменах, значит, подсознательно вы концентрируетесь на наслаждении. Как с этим бороться? Молиться. Прощать мужа, через которого вас чистят, воздерживаться периодически, особенно весной и особенно в начале осени, август-сентябрь. Или попериодически какие-то дни воздерживаться, выкадыши поститься, плюс периодический пост с молитвой. И вот это воздержание, сдержанность в еде, в сексе, в наслаждениях на фоне молитвы, оно и постепенно может помочь преодолеть эту тенденцию. Хотя заглублена она очень серьезно. Мы с мужем в разводе уже 3 года. Отношения сохранили хорошие. Общаемся как друзья. Перед приездом мужа к сыну наш сын всегда начинает болеть. Пишет, что сыпь по всему телу, герпес. И это каждый раз перед встречей с папой. Подскажите, над чем мне работать? Но чисто логически, если отец приезжает, а у сына проблемы, то значит, наверное, как бы идет резонанс, у отца что-то не в порядке. Это чисто логически. Но есть еще другая логика. Если у матери агрессия к мужу, а сын резонирует на состояние матери, то когда приезжает отец, у матери вспышка подсознательной агрессии к мужу, у сына агрессия к отцу, агрессия к отцу разворачивается в программу самоуничтожения, и у ребенка начинается герпес, сыпь и прочие дела. Я приводил пример, когда мальчик умирал, так сказать, в гостинице, женщина рыдает, говорит, у меня умирает, у него понос, невероятное обезвоживание организма, и надо скорую вызывать, скорую вызвать не могут. Она говорит, он уже, так сказать, он пьет, ничего не помогает, обезвоживание, он уже умирает у нее на руках. Я этот разговор услышал, пошел за ней, и лифт закрывался, у меня была тут тетрадка, засунул, лифт не закрылся, думаю, ну, значит, судьба, если я успел. Я ей сказал, снимите осуждение мужа и обиды. Она говорит, при чем тут осуждение мужа? Я говорю, у сына не отравление. У сына огромная агрессия к отцу, она разворачивается, программу самоуничтожения, у него летит кишечник. Я говорю, молитесь, вот сейчас сидит, вот сын ваш, молитесь. Она помолилась, все. Сына тут же все нормализовалось. Так вот, что здесь я вижу? Проблемы с детьми, проблемы с ребенком, презрение к мужу в плане идеалов. То есть муж ей не соответствовал, ни такой, ни сякой. То есть она любила свои идеалы, свои высокие чувства, а не человека. Соответственно, тема осуждения, презрения к мужу дает проблему у ребенка. Обычно это дает бесплодие, если эта тенденция идет по роду. А здесь, вероятно, только она эту тенденцию начала, поэтому еще ребенка родила, но он уже неблагополучный. Агрессия к отцу всегда рождает программу самоуничтожения. Недовольство родителями – это не только укороченность жизни, но и проблемы с будущими детьми. Я читаю ваши книги, начиная с первой. Все, что изложено в ваших книгах, теоретически происходит в моей жизни практически и наглядно. Это вечное отсутствие денег, зацепка за материальное, измены мужа, наконец, развод, зацепка за любимого человека, за семью. Прямо профессионал попался, все там зацепка, здесь зацепка. Но, слава Богу, я преодолела эти зависимости, я теперь всегда при деньгах. С мужем сохранила хорошие отношения. Ну, зацепку сняла, видите, как легко. Дети тоже любят его. А теперь у меня растет внук, у которого аутизм. Дело в том, что понятие зацепки переходит в понятие привязанности. А понятие привязанности переходит к утрату устремления к Богу. То есть она внешне вроде бы сняла зацепки, чисто механически, то, что называется, отмолилась, сняла и так далее. Но это было начало моей работы, я видел поверхностный уровень, а дальше нужно, так сказать, проходить эти моменты глубже. Если человек не проходит глубже, то у него нормально, а у детей и внуков не очень хорошо. Вот и родился аутист. Когда ему поставили этот диагноз, ему было 3 года, сейчас ему 11 лет. Я постоянно работаю над собой, но диагноз так и не снят. Я чувствую, что внутренние изменения есть, но внешние они незаметны. Его родители тоже пытаются измениться, работать над собой. Где мы не дорабатываем? Еще, он очень привязан ко мне, живет в основном со мной. Если оставляю его у родителей больше, чем на неделю, у него случается приступ эпилепсии. Я говорил о том, что эпилепсия... Вот у меня была девочка с эпилепсией, четкая, мощная. Я просто тему ревности объяснял, она снимала ревность, эпилепсия прошла. Но под ревностью лежит-то привязанность. Просто здесь больше этого привязанность души и утрата любви к Богу. Может выражаться как привязанность ко второму инстинкту и прет гордыня, а может как к третьему инстинкту, и тогда начинается привязанность, ревность. А может через гордыню опять же прийти к вожделению, то есть к ревности уже на более поверхностном уровне. Но везде идет троичность. Если он так привязан, у него эпилепсия, значит, чего он не может принять? Краха привязанности. Унижение боли души не может принять. То есть мы возвращаемся к тому, с чего я начал сегодняшнюю лекцию. Мы его очень любим, и он заставляет нас меняться. Благодаря ему мы узнали, что значит бескорыстная любовь, что есть настоящее счастье. Вот бескорыстная любовь – это когда любишь того, кто тебе дает боль и не дает тебе выгоды. А что такое выгода? Это наслаждение. Когда не только наслаждение получаешь, но и боль. Поэтому вот больной человек – за которым мы ухаживаем, он действительно учит нас бескорыстной любви. То есть мы начинаем его любить по-божественному, как любит родитель своего ребенка. Плохого, хорошего он все равно любит, со всеми недостатками. В этом плане мне было интересно, я был когда в Израиле, у меня друзья, и там, сказать, в какой-то семье, у нее там двоюродная сестра, она инвалид, она сидит в кресле, там какие-то серьезные проблемы. И ей родственники, подружки говорят, какая ты счастливая. У тебя есть больной человек в семье, о котором можно заботиться. Представляете? И все-таки, почему он до сих пор не выздоравливает? Это же показатель того, что в нашей душе еще не все в порядке. Может быть, вы сможете подсказать нам, в каком направлении работать дальше. Перед семинарами у меня также может быть чистка, но я этого не замечаю. Но чистка идет у детей и у родственников. Дети лежали с высокой температурой. Несколько родственников с тяжелыми приступами попали в больницу. Когда человек идет к Богу, устремлен, то тогда чистка идет незаметно, потому что он за счет устремления, концентрации на любви ее перемолачивает до того, как она подошла. А когда у человека нет импульса устремления к Богу, вот тогда чистка приходит, и мы ее видим воочию. После своего дня рождения зять ни с того ни с сего в приступе ярости стал крушить новые дорогие недавно поставленные двери в туалете, в ванной. Но мы с дочерью понимали, что началась чистка, и любовь в душе сохраняем. Ну, правильно. Еще раз благодарю вас за ваш бесценный труд, желаю любви, здоровья. Значит, что я здесь увидел? Здесь у женщины, которая написала записку, идет четырехкратное пожелание смерти мужчинам. Вот почему и начал взять все крушить. Если у матери пожелание до сих пор четырехкратной смерти мужчинам, понятно, что будет у дочки. То есть здесь идет очень мощное неприятие душевной боли. Смотрим, что такое. 13-кратное поклонение идеалам, то есть высшим чувствам и душе. То есть опять идет та же тема. Вы читали мои книги, вы работали, но вы до сих пор не понимаете, что Бог – это не только добро, но и зло. Бог – это все. А сказать, добро и зло – это приобретение и потеря. И любовь, она выше добра и зла. И мы Бога видим не только вверху, но и внизу, не только в чистоте, но и грязи. Бог везде. Бог в хорошем и в плохом, Бог в чистом человеке и в грязном человеке. В Гитлере, в Сталине и в Ленине тоже Бог. Все мы божественны. И внутренне мы не имеем права осуждать никого. Как только мы воспринимаем Творца, как только положительное, светлое, чистое, дедушка леденцы раздающий, все, дальше молитва превращается в поклонение душе, и боль души становится непереносимой. Поэтому научитесь принимать боль души. Кто такой аутист? Это человек, у которого гасится сознание. Почему гасится сознание? Потому что у него безумная гордыня. Почему безумная гордыня? Потому что у него безумная привязанность и абсолютная непереносимость боли души. То есть, когда идет непереносимость боли души, идет смещение на уровень сознания, если там уже накручено родителями, тогда ребенка выключают и на втором уровне. Первый выключен, второй выключается, чтобы хоть как-то ожил первый. Когда душа начинает приходить к полной парализации, тогда начинает выключать дух и тело. Тело – это распад, дух – это аутизм, шизофрения. Сейчас почему в десятки раз больше количество больных психических детей? Душа с душой не в порядке. Кстати, тут еще вопрос, почему с дельфинами общение помогает аутистам? Потому что с человеком ребенок, когда общается, он включает сознательные доли мозга. Он включает речь, общение. Родители мои или другие что-то говорят, он их пытается понять. У него идет концентрация на сознание. А с дельфином сознание ему не нужно, только душа. С дельфином он общается на уровне души, и душа начинает оживать, сознание спит. Поэтому домашние животные полезны детям, общение с домашними животными. Когда ребенок находится на природе, в деревне, это тоже ему полезно. У него душа оживает, он там общается невербально. А в городских джунглях ребенок забывает о душе. У него ощущение единства природы уходит, он душой разучивается общаться, он общается с компьютером, где души нет, где есть только голова. А потом начинаются проблемы с душой, бесплодие, распад семей. К этому идут нынешние города. А поголовная застройка и истребление парков, садов в городе – это истребление наших потомков. Потому что в городах нужно сохранять зеленые зоны, скверы. В принципе, при советской власти это держались. Москву сейчас изувечили напрочь. Любой свободный метр втыкают высотку. В Питере то же самое. Это будут города мертвых. Это города не для детей. Но что делать? Сказать, мы идем в русле общей тенденции истребления души и поклонения деньгам. Спасибо за многолетнюю работу и уникальные исследования. Так, увидев небольшую статью в журнале «Наука и религия», с тех пор много лет руководствуюсь вашей информацией. Читаю каждую новую книгу. Информация идет легко. Совсем соглашаюсь. Чувствуешь тепло в душе. Заметила, что после очередной прочтенной книги дают, так сказать, пройти принятие ситуации на практике. Любовь стараюсь сохранять, хотя от обиды удержаться непросто. На сегодняшний день не замужем, детей нет. Если появляется мужчина, которому возникают сильные чувства, он либо женат, либо из другого города. Я это читал. Точно. А почему я ее положил в записки? Почему я положил это в записки непрочтенной? Потому что я продиагностировал ее. У нее идет возможная смерть 4 детей. В 3 прошлых жизнях пожелание смерти детям. То есть семья – это дети. Когда женщина делает аборт или отказывается от ребенка, то она отказывается от любви в угоду вожделению, радости жизни, наслаждениям или благополучной судьбе. То есть растет гордыня или ревность. Но в принципе растет сильная привязанность. Когда отказываешься от любви в угоду наслаждениям, радостям этой жизни, то вырастает гордыня и ревность. Так вот у этой женщины что получается? У нее шли не аборты, а отказ от детей после их рождения. 3 жизни. Скорее всего, ребенок родился или инвалидом, или больным, или который ей не нравился. Она его не любила. Или отказалась от него, или бросила его. И вот эта тенденция нелюбви к детям по 3 прошлым жизням привела к тому, что в этой жизни, так сказать, ей и не дают детей. Почему? Потому что вспыхнет привязанность, и она опять бросит ребенка. Или не захочет быть с ним. Поэтому она должна... Должен ребенок появиться тогда, когда он не испытывает наслаждения и счастья и прочее. В униженном состоянии человеческих страстей и наслаждений может родиться ребенок и может быть больной, но она его не бросит, потому что это будет любовь настоящая. А там, где она получает полное сексуальное наслаждение, ребенок может родиться больным, и она его может, так сказать, внутренне отказаться, а дальше начнется куча проблем. Вот многие, но часто мне пишут, задают вопросы, это тема распада семьи и бесплодия. Зайдите на мой сайт Lazarev.org. Найдите там заметку, которая называется «В России ежегодно от аборта умирает 200 тысяч человек, женщин». 200 тысяч, город ежегодно. Каждая 5-я женщина умирает от аборта. Несколько миллионов человек, у нас официально идет 1 000 000 на аборты, а неофициально еще 3-4 миллиона. И вот женщины, которые делают аборты, после этого хотят иметь семью. Страшно, если женщина родила 1-2, совершенно другая картина. Но если она, так сказать, не родив ребенка, начинает делать аборты, потому что именно первая, так сказать, беременность идет огромный выхлоп, огромная энергия на обеспечение жизни детей. Если женщина делает аборты по тем или иным причинам, то дальше начинается проблема. Как правило, потом она... Самый легкий вариант – это у нее потом будут больные дети и проблемы в семье. Более тяжелый – распад семьи, невозможно создать семью. Еще более тяжелая, она после этого тяжело больна или умирает. Ну, не, убийство не проходит, жена. Тем более, это не просто убийство. Это не просто ограбил и убил. Женщина всегда любит своего ребенка подсознательно. Она убивает свою любовь. Поэтому мы удивляемся, почему мы в России плохо живем. А как можно хорошо жить, когда идет самоистребление у женщин? И никто им этого не объясняет и не говорит об этом. Да, церковь говорит, что аборты – это плохо. Так не надо говорить, надо проповедовать, пропагандировать. Нужно лезть во все, так сказать, возможные, так сказать, экраны, газеты и говорить: женщины, не делайте этого, это катастрофа. Государство вообще самоустранилось. А потом мы удивляемся, почему мы умираем. Я написал стихи и постоянно повторяю этот стих как молитву. Не могли бы вы продиагностировать его суть, не наносит ли это вред моей душе? О Боже, дай душе моей смирение, о Боже, научи ее любить. На благости судьбы и наслаждения, а то, что с нею, не благости судьбы и наслаждения, а то, что с нею в жизни может быть. Дай сил не сожалеть и не обижаться, не унывать, прощать, не осуждать. Дай мужество, что с прошлым ей расстаться, дай мудрости, что правильно принять. Твою любовь, твою благую волю принять и дальше с радостью идти. Не обвинять других и свою долю, помилуй ее, Господи, прости. Но, в принципе, достаточно красивое. Но некоторый идеализм, конечно, есть, поэтому как стихотворение прекрасно, как молитву, может быть, слишком не увлекаться. Вот здесь говорится, расстаться с прошлым. С прошлым не надо расставаться, оно с нами. Расстаться нужно с обидами, неприятием прошлого и сожалением о прошлом. Прошлое и будущее с нами, сейчас, здесь, время едино. Мы должны любить свое прошлое, любить свое будущее и любить свое настоящее. Любить Бога в себе, любить Бога в прошлом и будущем. Спасибо за подаренное новое мировоззрение. Перед семинаром настроилась на сложность, на сложности и их преодоление. Сказала, что буду принимать все с любовью и благодарностью. Испытание пришло в виде чувств к другому человеку. Пришла любовь. Он болен эпилепсией и бесплоден. Это оказалось настоящим испытанием на сохранение любви. По характеру абсолютная противоположность моя. И подскажите, над чем работать. Как выбирают будущего мужа. Перед семинаром получила предложение выйти замуж. Сказал, приедешь, ответишь. Понимаете, в чем дело? Женщина, нас как всегда учили? Вот такая сволочь мерзавка вышла замуж за богатого. А почему бы за богатого не выйти замуж? Если, мы должны все были жениться, выходить на бедных. Логика. Богатый он подлец. За него нельзя выходить замуж. Мы все дружно ненавидели богатых и мечтали стать ими. Это опять же тема, так сказать, половинчатого мышления. Если богатый, умный, порядочный, как правило, богатым человек, дурак богатым не становится. А если он дурак и подлец, он потеряет свои деньги неизбежно. Закон. У него энергии не будет на то, чтобы эти деньги сохранить. Поэтому, в принципе, успешность, деньги – это показатель энергии внутренней, а энергия просто так не дается. Другое дело, что человек, имея энергию, может забыть о нравственности, о любви, о вере, и какое-то время у него эта энергия будет существовать, и он будет богатым, успешным, но это все равно пройдет, если душа начинает усыхать. Просто этот процесс долго длится. Мы долго, иногда несколькими жизнями нарабатываем богатство души, а потом несколько жизней их можем тратить. И тогда человек вроде и подлец, негодяй, а у него и деньги, и благополучие, и все говорят, за что? Да за все. За то, что внутри он еще чистый. Вот. Так вот, если у человека серьезные проблемы, и импотенция, эпилепсия, значит, он безумно ревнивый. Значит, тема ревности, так сказать, и претензий, и ссоры в личном плане будет неизбежна. И к этому нужно быть готовым, это первое. Второе. Одно дело проблемы у человека, а другое дело, как он к ним относится. Если он идет к Богу, если он, так сказать, у него есть благородство, он старается прощать, быть щедрым, то есть он пытается изменить свой характер к лучшему, он может жертвовать, то тогда можно с ним общаться. А если этого не наблюдается, то чем больше у него проблем, тем больше будет и у вас проблем. И здесь здравый смысл. Может быть, не спешить за замужеством, так сказать, любовь сохранить, но сначала подружить и посмотреть, что дальше получится. Не кидаться, сломя голову, за чувством. Потому что вспыхнувшее вот это чувство, оно может быть, это, так сказать, ваша школа любви, которая может длиться всю жизнь, а может длиться 3 месяца. Поэтому то, что называется чувство, нужно проверить. И, может быть, спешить здесь не надо. Вот такая ситуация. Но еще раз говорю, так сказать, женщина должна больше слушать свою душу, чем голову. Просто у нас... Опять же, крайности. Раньше всегда было что? Были свахи. Я даже не представлял, что такое институт свах. А сваха идет и выбирает. Раньше родители подбирали супружеские пары. Или сваха. Она идет и узнает, не было ли бы убийц, проституток врагу, больных, воров, так сказать, с отвратительным характером и так далее, и так далее. Если род... порядочные, люди работящие, добродушные, больных нет, воров, преступников, убийц нет. Все нормально. Можно жениться, выходить замуж. А если они там через одного? Это же гарантийные проблемы. Надо смотреть, ну, там, да, вот надо сказать, всем нужно жениться через «давай поженимся». Там всю биографию вытащат. Во всяком случае, раньше присматривались к биографии, потому что хотим мы или нет, но есть наследственность. А, так сказать, христианство показало, что эту наследственность можно преодолеть. Это гениально, это открытие человечества. Но после этого кинулись в другую крайность. Бери любого, все равно мы его изменим. Извините меня. И вот после этого перестали вообще интересоваться биографией, характером, наклонностями человека. Главное, я его люблю, а на все остальное наплевать. А через год я его мерзавца уже не люблю, и все это меня душит, и пора разводиться. Научитесь совмещать внутреннее и внешнее. Научитесь держать золотую середину. И хотя бы должны знать, что у человека. Вот сейчас даже статья в «Комсомолке» недавно вышла. Оказывается, можно родиться преступником и еще кем-то. То есть сейчас ученые начинают говорить, хочешь не хочешь, но от генов что-то зависит, и талант передается все-таки. Не гарантийно, но он в скрытом образе передается. И эмоции передаются, и мировоззрение передается. И если ребенок преступник, значит, эта тенденция преступник не обязательно к другим. Преступником может быть человек по отношению к себе. Он давит себя, он плюет на себя, его ребенок убивает людей. Потому что отец преступник. Он себя не щадил, плохо себя думал и себя не любил. Просто понятие преступления наше логическое, оно далеко от того, которое оно внутри. Вот здесь вопрос. Евангелие от Иоанна. Если были бы вы от мира сего, то мир любил бы свое. Так как вы не от мира сего, то избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир. Но здесь о том, что прокомментируйте текст в свете учения Христа. Как, на ваш взгляд, могут развиваться события у людей, прочитавших ваши книги? Ведь они тоже прикасаются через них с Божественным. Насколько я поняла, вы говорите, что люди, приводящие себя в порядок, ориентирующие на Божественное, в итоге нормализуют свое здоровье. У них судьба также начинает благополучно выстраиваться. Но не следует ли из приведенной цитаты, ну, то, что гнали последователей Христа, тут еще пара цитат, что по мере совершенствования человек становится не от мира сего, с учетом тем более сегодняшних реалий, где навязывается культ наслаждений, поклонения, богатства и так далее. Соответственно, также люди могут стать, если не изгоями, то, мягко говоря, чудаками. Ведь когда говоришь собеседникам от мира о человеческих ценностях, он будет тебя слушать внимательно. Если ты в ответ на его изложение проблем будешь говорить, исходя и объясняя из религиозных взглядов, он покрутит пальцем у виска мысленно. В чем же тогда человеческий аспект гармонии в плане судьбы? Над здоровьем, к примеру, мы еще можем работать индивидуально, а судьба – это отчасти наше пребывание в социуме. Не лучше ли сказать так? Наша любовь к Богу, стремление сонастроить с Ним наши души вовсе не гарантирует нашего райского существования на земле. Если ты в социуме, это могут быть чаще неприятности по судьбе. Отношения с людьми от мира сего, вплоть до мученической смерти, как во времена Христа. Если мы отшельники, нас могут настигнуть неприятности по здоровью, связанные с условиями быта, выживания, добывания, пропитания и так далее. Главной целью должно быть обретение всепоглощающей любви, благодати, ощущение единства с Творцом и со всем, что Он сотворил. Так сказать, выход за пределы собственного эго. Совершенно согласен с автором этой заметки. Просто когда я начинал свои исследования, я был достаточно по-язычески настроен, вернее, по-православному, как это подавалось, и я считал, что молитва должна приводить к благополучию, к здоровью и прочему, и прочему. И я нацелил людей, если вы будете молиться, вы будете здоровы. Просто я увидел связь обиды с болезнью. Я это увидел воочию, и я говорил, перестаньте обижаться и будете здоровы. Но это нормальный, естественный эффект. А дальше переходим к молитве, но элемент корости все равно достаточно был привычно высокий. И потом только я понял, что нужно не что я должен думать не о том, чтобы человек выздоровел физически, а о том, чтобы он выздоровел духовно, то есть изменил мировоззрение. И я этим стал заниматься. А последние годы я понял, что человек должен выздороветь душевно. И выздоровление душевное не гарантирует здоровье телу. Когда душа выздоровеет, тело может заболеть. И дух может заболеть, то есть судьба развалится, и будущее развалится. Так вот, когда я говорю о том, что человек, познавший Бога, становится счастливым, у него все улучшается, я раньше имел в виду тело и судьбу, потому что я это видел. Но это было не всегда. И меня это удивляло, но я понимал, что тут какой-то свой есть скрытый механизм. Потом, когда я лишний раз анализировал притчу о бедном Иове, я понял, что приближение к Богу Иова происходило через унижение инстинктов, через унижение тела, духа и души. И тогда все стало на свои места. Информация, устремление к Богу всегда дают нам благо, всегда. Но дают благо для любви в душе и для души. А вот дальше это благо будет быть внешним плюсом, а может быть внешним минусом. Человек, у которого много любви и много энергии, соответственно, в душе, как правило, всегда здоров. И у него нормальная судьба, потому что есть энергия. Но иногда человек оставит в ту ситуацию, когда для спасения души он должен пожертвовать своим телом или духом. И это пример Христа и святых и других. Это то, что называется Нравственный человек может пострадать, а безнравственный может выжить. Тот, кто спасает свое тело, может выжить и получить деньги, стать предателем. А тот, кто спасает свою душу, может пострадать, но он спасет свою душу. Как пел Высоцкий, «Мы не умрем мучительной жизнью, мы лучше верной смертью оживем». Высоцкий пел о душе. К сожалению, вернее, это закономерно, страна, не нащупавшая дорогу к Богу, она должна мучиться и страдать. Я на многих лекциях, семинарах говорил о том, что в России сейчас выгоднее быть подлецом, чем порядочным человеком. Порядочным и нравственным человеком в России быть до сих пор опасно. Вот я недавно читал заметку в интернете. Боевой генерал, участвующий в действиях против Грузии в 2008 году в Южной Осетии, с пятого представления получил однокомнатную квартиру. И на него завели уголовное дело по факту того, что якобы мог приобрести квартиру незаконно. Он сказал, это месть за то, что он участвовал в действиях против Грузии. Что получается? У нас в России чиновники мстят тому, кто защищает Родину. И помогают тому, кто Родину продает. У нас пока в России выгодно Родину предавать. И об этом говорят все факты. Боевому генералу за однокомнатную квартиру, которую ему выдали, заводят на него уголовное дело. Ему мстят за то, что он защищал свою родину. А Сердюков, разрушивший почти до основания военно-промышленный комплекс, даже свидетелем проходит. Потому что недостаточно средств для того, чтобы завести уголовное дело. Поэтому на честного человека завести уголовное дело достаточно доказательств. А на негодяя, который, так сказать, всю страну угробил, доказательств недостаточно. И все нормально. Вот современное положение России. Оно катастрофическое. Говорят, вот нужен патриотизм, Путин говорит, нужно перестать воровать. Как тут перестанешь воровать, когда власть демонстративно доказывает, что воровать выгодно, Родину предавать выгодно. Предателю Горбачеву Медведев навешивает орден Андрея Первозванного. Это нравственное преступление. Надувая щечки, он ему навешивает орден, и Горбачев счастлив до восторга. Но этот же человек погубил свою страну. Недавно умерла, так сказать, земля и пуха Маргарет Тэтчер. По телевидению говорят, лучше ее друг не смог приехать, Горбачев. Она была самым ярым врагом Советского Союза и России. Так вот, ее лучший друг не смог приехать, приболел. Вот наша логика. У нас ставят памятники предателям и сажают в тюрьму порядочных людей. Я недавно читал газету. Оказывается, в России еще до недавнего времени была Академия экономической безопасности. В период правления Медведева ее благополучно ликвидировали. Более того, в тот же период возникла структура, какое-то ООО, которая может все средства стабилизационного фонда переводить в частные руки. То есть, если Сердюков разворовывал оборонное ведомство, то созданная при Медведеве какая-то фирма может все наши деньги, деньги наших детей и внуков, отправить неизвестно куда, в космос. Они исчезнут, и никому ничего не будет. В нынешнее время, сейчас в России предпринимаются шаги, которые отсекут полностью депутатов от контроля за финансами. То есть депутаты станут, если сейчас у нас народ лишен всех прав, скоро будут лишены всех прав депутаты. И та кучка, которая разворует страну, получит карт-бланш и полный доступ к уничтожению страны. Вот современная Россия. Россия, для которой, так сказать, пока еще любовь к Богу ничего не значит, а нравственность понятия вообще непонятно. И хотя Путин бодро призывает к нравственности, к патриотизму, мы пока не видим результатов этого. Я верю в том, что он хочет спасти страну, и верю в том, что ему очень тяжело этот маховик поголовного разворовывания собственной страны и предательства остановить. Ситуация печальная. И она кроется, в первую очередь, в наших душах. Когда нет любви и нравственности, когда может прийти священник, он снимет с тебя все грехи, нравственных людей не будет, а будут только предатели. Я на сайте все выдержки привел из 7-й книги. Наша страна на нынешний момент, с ее ювенальной юстицией, уничтожением образования, демонстрацией показной, что верхам можно воровать, это и есть школа предателей. Потому что именно предатель И за что человек предает? Когда он поклоняется деньгам, когда он безнравственный, когда он поклоняется наслаждению и сексу, когда он не уважает свою семью. Вот эти люди становятся предателями. Вот, ну, сейчас в России это школа предателей. Нужно просто это знать. Что такое безнравственность? Это безнаказанность за грех. Так вот, сказать, в России безнаказанность за любые преступления. Верхам можно, есть клан верхов, которым можно делать все, что угодно, они не подсудны и безнаказаны. И есть грешный народ, который подсуден и наказуем, и виноват во всем. Вот реалия России. Но откуда это пришло? Это же из церкви пришло. Церковь не подсудна, не под вне критики, налогами не облагается. Священник на своем Мерседесе задавил троих человек, исчезли все документы из уголовного дела, исчезли видеокамеры. Это тот, кто должен научить нас нравственности. Вот современное бытие. Всегда светская власть подсознательно копирует религиозную. У нас беда с религией. У нас религия выродилась, по сути дела. На Западе совсем беда. У православия, так сказать, еще есть, оно еще живо, но оно умирает. И об этом нужно говорить. А вместо этого руководство священников бодро начинает разрабатывать свои очередные бизнес-проекты и утверждает, что нападки на церковь безосновательны. Это катастрофа. Но и это переживем. Мне 41 год. Женат вторым браком. От первого взрослая дочь. Со второй женой более 10 лет. Сложные взаимоотношения. Большие взаимные чувства. Можем читать мысли друг друга. В одно время звонить друг другу. С одной ноты и с одного слова начинаем петь одну песню. В общем, иногда до смешного. Но и большие проблемы в отношениях. До меня манипулировала мужчинами с легкостью в своих интересах. Со мной не получается. Злится, скрипит зубами, злословит. О! Старается ужалить словом поглубже и побольнее. Одним словом, тормозов никаких вообще. Несколько раз уходил, снимал квартиры. Через пару месяцев со словами и слезами убеждала меня, что изменилось. Я возвращался, и через месяц те же грабли. Я ее люблю, но понимаю, что дальше так не может продолжаться. Подал на развод. Через 3 недели суд. Может ли это недоработка? Нужно строить свою жизнь дальше, сохраняя любовь к ней. У деда по линии из жены суицид. У матери онкология со смертельным исходом. Стараюсь все решать всегда сам. Но здесь без вашего совета, наверное, не получится. Вот здесь как раз тема сверхспособностей. Когда женщина начинает все чувствовать, начинает читать мысли и прочее, то тогда тема способностей и сверхспособностей неудержимо начинает раскрываться, и тогда очень большое искушение забыть о душе, о нравственности и о сдерживании своих сверхспособностей. Нужно сдерживать свои инстинкты. Сверхспособности – это тоже инстинкты, но в высоком их проявлении. Поэтому, когда женщина не может себя нравственно вести, скрипит зубами, кроет матом и так далее, это означает, что для нее ее правота – ее эго вышло на первый план, и у нее ущемлена душа. Это говорит о том, что она по своей сути, по реальной, язычница, идолопоклонница. Как вести себя с такой женщиной? Как ведут себя с идолопоклонниками? Христос говорил, будет он тебе, как мытарь и грешник. Как с грешником себя ведут, с идолопоклонником? С ним ведут себя с позиции силы. Подавить, подчинить, как бойцовскую собаку. Я твой хозяин, ты мне подчиняешься. Не подчиняешься, вон, развод. Сумела подчиниться, выдрессировал, воспитал, чуть что, тихо, к ноге, все. Нормальный вариант. Начнет оживать душа, можно говорить о равенстве, не начнет, жесткая субординация. Бойцовский пес, все, докажите, что вы вожак и хозяин. Нормальный процесс. Подскажите, пожалуйста, советом, у меня проблема со щитовидкой, из-за этого на глазах тоже проблемы. Развивается базедова болезнь, так как уже не перестают узнавать. Я понимаю по книгам, читала все, что это ревность, гордыня. Контроль не меняется и так далее. Я что-то не понимаю. Я почти сошла с ума первый раз. Сейчас есть другой человек, к которому привыкаю. Всегда ничего не получалось с личной жизнью. Дело в том, что когда я говорил, я сначала говорил, щитовидка – это управление, это контроль, это гордыня. Потом я увидел, что это почему-то очень тесно связано с отношениями личными. То есть это ревность и гордыня, я стал говорить. Сейчас я понимаю, что щитовидка – это привязанность к миру, и она выражается в том, что мы начинаем агрессивно вести себя, контролировать любимого человека, привязываемся к нему. То есть это ревность и гордыня, но в основе лежит привязанность к миру, привязанность к любимому человеку, поклонение ему. Но перед этим представление, что Бог – это только положительная эмоция. Так вот, для того, чтобы это преодолеть, в каком случае идет привязанность к миру? Аборты, увлечение сексом, измены, распущенность половая, да, сказать, добрачные связи, увлечение едой, увлечение наслаждениями, отсутствие воздержания периодического, преступление против любви, нежелание жить, несоблюдение заповедей. И все это в комплексе дает усиление привязанности к миру. А дальше потом начинается то тема гордыни и болезни, связанной с гордыней, то тема ревности и болезни, связанной с этим, то тема привязанности, и тогда и ревность, и гордыня начинается уже в лучшем случае базедова болезнь, а так может быть и рак, и шизофрения, и диабет, и все что угодно. Меня зовут так-то. Благодаря вам мы стали меняться с папой. Это прямо чувствуется. Проще смотрим на возникающие ситуации в моей жизни. Радуемся, продвигаемся дальше в обретении отдачи любви. Меня интересует вопрос. Моя мама, бабушка, занимается черной магией. Как только я прекращаю с ними общаться, у меня все хорошо. И по здоровью, и в личной жизни. Даже по телефону мало общаемся, раз в месяц. Вот как раз, что такое черная магия? Это есть как раз, когда для человека способность его, реализация желаний, тема управления, подчинения мира важнее, чем душа и нравственность. Начинается черная магия. И то, что ребенок не общается, это хорошо. Папа говорит, люби ее в душе, она твоя мама, а внешне избегай общения. Совершенно правильный совет. Правильно ли это? Правильно. У меня эпилепсия, хотя уже год как нет, ничего. Дело в том, что когда идет тема гордыни огромная у матери, то у ребенка будет тема привязанности, а дальше и ревности, эпилепсия и так далее, и менингиты могут быть и прочее. Насколько человек молится, насколько и у него формируется устремление к Богу и забота о душе, спасении души, настолько болезни уходят и проблемы уходят. У меня подсознание проскальзывает как видеоклип или видение, которое я запомнить не могу, как ни стараюсь. Хотя они начинаются, я знаю, что я его видел, знаю, кто там будет, и просматриваю, как в реальной жизни. Еще не женат, хотя уже 30 лет, хочу детей, но семью пока никак. Дело в том, что пока подсознательность, гордыня и ревность, должны пройдены быть испытания, пройдены искушения, для того, чтобы душа вышла на первое место, чтобы любовь была сохранена, и потом уже дают тренировочные моменты, а потом уже можно говорить о браке и о детях. Если сможете, прочтите, подскажите, что у меня не так. Да все так, просто вопрос загрузки большой. Моя мама умерла от рака. Брат часто сидел в тюрьме и умер от туберкулеза. Я много пила спиртного, делала много абортов. Первого сына вырастили родители первого мужа. Была сильная депрессия и попытка самоубийства. В 2001 году познакомилась с Николаем Николенко, и он мне рассказал про вас и давал ваши книги, и позже диски. Я в 2004 году родила сына Даниила. Вся беременность протекала тяжело, и роды были тяжелые, но сын родился здоровым. Правда, муж начал изменять. И я хоть умом понимала, что написано, но на деле не получилось, мужа выгнала. Но депрессии нет. Пьянок тоже. Потом со временем я перестала читать ваши книги, начала бояться, что сделаю что-то не так, и стала обращаться ко всяким целителям, надеясь на халяву. Сейчас у меня ожирение, гипертония, больные почки и желудок. И, наверное, куча еще всяких болячек. Но к врачам я не хожу. Но самое хорошее в этой ситуации, я поняла, что хочу читать ваши книги и смотреть семинары, работать над собой. Скажите, в каких направлениях вы мне работать? Вот в этом направлении и работать. Спасибо за ваш несоизмеримый с точки зрения человеческой логики труд. Информация, которую вы даете на семинарах, колоссальная. Как ее правильно использовать в местных СМИ, чтобы не было нарушения авторских прав? Используйте как хотите, никаких проблем. Сейчас я, поскольку у меня были сомнения в моих представлениях о мире я был всегда против того, чтобы тиражировалась, рекламировалась моя информация. Сейчас я понял, и время пришло, и информация сгруппировалась так, что о ней можно говорить. Поэтому рекламировать не надо, но сообщать можно по вашему усмотрению. А вот еще дайте тексты выздоровления в очередной книге «Опыт выживания». Причем любопытно, кстати, по текстам выздоровления, вы правы. Я когда первые два диска, это просто на пробу. Мне хотелось, сказать, наговаривать так, чтобы человек не думал. Потому что когда включается сознание, душе все равно тяжелее. Хотя сейчас уже все упростилось максимально. Тело, дух и душа, все становится гораздо проще. Но хотелось бы, чтобы информация непосредственно шла к душе. Вот ради этого идея появилась диска выздоровления души. Вот. Но когда я начал записывать это все на бумаге, я видел, что некоторые фразы немножко корявые, вроде бы не очень. Поэтому я теперь буду писать на бумаге, потом проговаривать. То есть, наверное, еще несколько дисков будет, потому что, ну, я видел уж, как меняется поле человека. То есть, действительно, есть в этом смысл. Ну, и многие говорят, что это реально помогает. Так что, как бы, в планах это все есть. В 93-м году прочитала вашу первую книгу «Диагностика кармы». До этого обращалась к целителям и врачам с проблемами сердца и почек. Ваши книги изменили мое отношение к миру, к близким и к себе. Стала понимать причины своего слабого состояния. В последнее время смотрю диски, DVD, так как я эмоционально внимаю быстрее, вникаю в информацию с дисков, чем с книг. Проблемы со здоровьем есть и сейчас. Мало энергии, быстро устаю, порой задыхаюсь. Да и голова часто бывает тупой. Все равно стараюсь идти к Богу. Дело в том, что у нас есть проблемы, которые внешне не проявляются. Бог, если бы дал эти очищения сразу, мы бы погибли. Если человек накрутил за 10 жизней что-то, ему дают, как в школе, поэтапно, реши эту задачку, потом эту. Он обрадовался, я все решил, давайте, получай. Ну за что-то, а за все. Поэтому нужно понимать, что если вам стало легче, вы прошли определенный этап, вам нужно потом перейти в следующий класс. А поскольку мы люди несовершенны, у нас всегда будут проблемы, хочу вас успокоить. Это как в русском радио. Не хочу вас огорчить, но у меня все хорошо. Все равно стараюсь идти к Богу. Дело в том, что когда вы идете к Богу, когда вы заботитесь о душе, вы становитесь счастливыми. Все остальное, неизбежно придет и счастье, и здоровье, и все остальное. Придет, можете потерять, потому что вас проверяют, что для вас важнее, душа все-таки или это. Но потеряете или вы приоритируете, все равно вы в общем плане выиграете, это главное. У меня такой вопрос. Перед вашим приездом в Волгограде шел дождь. У нас протек потолок. Я ехал в Волгоград, думаю, по идее, дождик должен быть, думаю, дождик должен пройти перед семинаром. Ураган? Когда это было? Ну, природа тоже очищается, вы же понимаете. Да. А в субботу с утра еще природа хмурилась, потом вспомнила, семинар же сегодня. У меня такой вопрос. Перед вашим приездом шел дождь, у нас протек потолок. И в это время у меня стала холодеть макушка головы, как будто что-то выходит из нее. Хочется закрыть рукой макушку и согреть. Но если из макушки вытекает, что это означает? Это означает, дети-то у нас как бы над нами находятся. Значит, проблемы с детьми, и, так сказать, мы компенсируем их проблемы. Не очень радостный знак для меня. Да еще в это время и кот пропал. Но животные как дети. Кот пропал, потому что почувствовал, неблагополучие с детьми, идет агрессия к детям. Надо рвать когти, как говорится. Шеф сказал рвать когти. Мистика какая-то. Мы живем вдвоем с младшим сыном. С мужем разведены, но отношения поддерживаем. Старший сын живет отдельно. В большей степени думаю, как помочь детям. Если можете подсказать, буду очень благодарна. Самая лучшая помощь детям – это помощь своей душе. Потому что если у вас кот убегает перед семинаром, с макушкой проблемы, значит дети загружены, к мужу агрессия и так далее, и так далее. Но еще раз хочу сказать, не надо механически воспринимать себя. Сколько бы мы себя не чистили, у нас всегда будут проблемы. Просто когда мы очищаем себя от проблем в прошлом, мы, как правило, выздоравливаем, у нас все улучшается. Потом мы правильно решаем проблемы с настоящим. Мы учимся конфликтовать, общаться, взаимодействовать. А потом мы будем решать проблемы с будущим. Так вот, как раз когда Христос говорил о том, что вас будут гнать и прочее. Дело в том, что когда к цивилизации или группе людей подходит смерть реальная в виде трансформации, то как раз гибнут лучшие, потому что они должны показать всем пример, что душа важнее денег и всего остального. И люди, слыша, пометуя об их примере, начинают внутренне идти за ними. Святой – это не просто тот, кто перестал кушать мясо, ест кузнечиков и питается медом. Святой – это тот, кто сохраняет любовь и готов пожертвовать своей жизнью и благополучием ради любви в душе. И когда наступают серьезные времена, то тогда святые нужны. Почему и убивали пророков? Потому что народ хочет умирать, душой сохраняя тело, а пророки тянут в другую сторону. И в России сейчас время, и во всем мире время пророков, только их пока еще нет. Но, так сказать, Высоцкий, можно сказать, был одним из таких пророков. И Пушкин тоже, кстати. Вообще вся русская литература – это, можно сказать, пророчество и пророки. И Лермонтов, и Пушкин, и Тургенев, и Достоевский. А на Западе, так сказать, в основном, о чем писали? Вот западные классики, это, знаете, это книжка о здоровой и вкусной пище. Я помню, как я зачитывался романом, как он назывался, «Женское счастье», кажется. Он миллионер, у него, что? Дамское счастье. Он миллионер, у него магазин, он ее любит, она его любит, у них не склад духа, какие-то проблемы, но ему принесли миллион, выручка в день, и она ему призналась в любви, он ей признался, и все хорошо. Вот схема всей западной литературы. А, так сказать, в России мучается, страдает, думает, что такое душа. Лев Толстой, поиски Бога. И ведь нашли же, находят, они находят Бога в своих потомках, в своих правнуках. Мы Бога все равно найдем, мы его начинаем чувствовать в России. В России выхода нет, как прийти к Богу. И в этом плане Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский – они нашли Бога все-таки в своих потомках. И это реально ощущается. Так что в России, как всегда, как в нормальном здоровом организме, есть процессы отмирания и умирания, и процессы выздоровления. Помните, я рассказывал, как один мужичка пригнали, так сказать, столяра из Магадана или откуда, который говорил, вот мне голос говорит, два богатыря лежат, у одного холодные, а уши теплые. Вот в России уши теплые, это несомненно. Причем уже как-то, так сказать, голова потеплела. С душой еще тяжеловато, но все равно тоже начинается пробуждение. И в первую очередь оно где начинается? В наших душах, среди нас. Так что продолжайте работу по спасению России и человечества. А зал хорошо выглядит. Но небольшое переживание за будущего есть. Убирайте страхи. Сергей Николаевич, да. Вы не смотрели? Что? Маша, посмотрю, доложу. Хорошо. Спасибо, до свидания.